Глава первая. Я не помню, как оказался здесь и кем был раньше. Беспамятство, нормальное состояние для всех новоприбывших в Форт Хоэн. Но этот замок, мне кажется, я видел еще до своего появления. И он всегда выглядел неприступным. Тяжелые каменистые склоны холма плавно переходили в замшелые стены, и возникало ощущение, что замок вырастает из земли. Подобраться к нему можно было только со стороны ворот. Два тайма назад жители долины решили взять его штурмом. Брать замок осадой запрещалось правилами игры. Да и штурмовать можно было не чаще одного раза за тайм. Тайм, как я уже успел выяснить, длился 7 дней. На моей памяти нынешний был третьим. Ну, на штурм кланы решились лишь однажды. Готовились долго, создавали группы, делились лутом, избавлялись от багов. Вожди кланов не выходили из Красного Дракона, заливались пивом, обжирались свининой, обсуждали тактику. А мы гадали, какой нам от всего этого прок. Польза, конечно, была, ибо в случае победы выжившие могли добраться до перевала. Но возникал вопрос, многие ли выживут? Я ни в каком клане не состоял. Перебивался поденщиной, зарабатывал опыт на болотах и мечтал вырваться отсюда. Куда? Не знаю. Лишь бы перейти заветную черту перевала и послать нахер местное сообщество. Мне, как и иным поденщикам, в рядах штурмующих отводилась роль пушечного мяса. Мы первыми должны были пойти на приступ, забраться по приставным лестницам на стену и принять на себя основной урон. А уже по нашим телам в бой вступят кланы. Отказаться от своей роли мы не могли. Мой напарник по группе, Шурка, показал клановым воротилам средний палец, и его избили, выбили зубы и посадили на кол на площади перед ратушей. Мучился он долго, сутки. И это была первая на моей памяти мучительная казнь. Уже потом, когда Шурка перезагрузился, он вздрагивал от каждого шороха и на каждый окрик отвечал поклоном. Перевоспитали парня. А был безбашенный, как Ахиллес. За день до штурма, как и полагалось регламентом, кланы отправили посла в Форт Хоэн с кольчужной перчаткой, символизирующей вызов на бой. Я провожал того посла и видел, как его сбросили со стены. Вызов был услышан. Утром забили барабаны, и под их грохот мы подняли лестницы и двинулись к воротам. Клан Червовых сразу рванул к перевалу в обход замка, надеясь проскочить его под шумок, но, не добравшись даже до моста, полег в полном составе под арбалетными залпами. Два оставшихся клана, видя такое, вовсе отказались от приступа и в итоге штурмовали крепость одни поденщики. Надо ли сказать, что мы проиграли? Думаю, нет. Хотя справедливости ради стоит отметить, что бились мы отчаянно, подбадривая себя дикими воплями, в которых страха было больше, чем отваги. Мы приставили лестницы к стене и, поливаемые стрелами и кипящей смолой, полезли вверх. Забравшись на боевой ход, мы попытались пробиться в башню и открыть ворота. Но что такое схватка маломерок против прокачанных крестоносцев 15 уровня? Бойня! Крестоносцы ржали над нами в буквальном смысле. А глава ордена, барон Генегау, стоял на фланге бастиона и с презрением взирал на наши жалкие потуги. 1500 поденщиков легли в тот день под стенами замка. Выжили немногие. Я схлопотал шрам на рожу и потерял мизинец на левой руке. Зато поднял опыт до второго уровня. До этого я два тайма собирал клюкву по болотам и бил вальдшнепов, с трудом набрав 30 единиц опыта. А здесь за один бой 70. На следующий день вернулись погибшие. Не все, примерно половина. Куда делись остальные, не знаю. И никто не знает. Может быть, игра отправила их на другую локацию, а может быть, вообще выкинула. Каково это жить вне игры? Я не боюсь смерти. Я умирал дважды и давно понял, что смерть — всего лишь мгновение боли, холодный мрак и серые стены перезагрузочной камеры. Поэтому я не боюсь смерти. Я боюсь не вернуться, как Архип Тектон. Мы только-только сдружились и даже надумали идти на жаб. Но во время штурма крестоносец раскроил его от плеча до паха. Шутя. Необходимости в этом не было. Архип уже схлопотал арбалетный болт в печени и корчился в судорогах, хватая ртом воздух. Крестоносец мог пройти мимо. Он и прошел, а потом вернулся. Поднял его за шкирку и разрубил на две части. Я видел это. Я видел, как одна часть Архипа вывалилась за парапет, а вторая распласталась по боевому ходу отвратной полутушей. По деревянному настилу, как черви, расползлись кишки. Меня едва не стошнило от их вида. Сдерживая рвоту, я прыгнул на крестоноса со спины и ударил его ножом в сочленение между наплечником и шлемом. Попал. Крестоносец попытался освободиться, но я обхватил его левой рукой за шею, а правой упорно продолжал вколачивать нож в тело, пока не вколотил его по самую рукоять. Крестоносец извернулся, ухватил зубами мой мизинец и откусил. Я заорал, а крестоносец сдернул меня через голову и гардой ударил по лицу. Очнулся я на груди тел под стеной. Кто-то помог мне встать и, поддерживая под локоть, довел до города. Я все ждал, что из замка вслед нам ударят арбалеты, но замок охранял дорогу к перевалу, а мы шли прочь от него. Я выжил в той мясорубке и вернулся. А вот Архип — нет. Он утратил свою сущность и растворился в кодовых завихрениях игры. Ничего не может быть хуже для человека. Того парня, который меня подобрал, звали Курт. Я видел его пару раз в «Рыжей мадам». Невысокий, полноватый. Он все время дергал головой, как будто от нервного тика, и заикался. Мы оба жили в квартале подъемщиков, но в разных бараках. Курт отвел меня к себе. Барак... Длинное бревенчатое строение с соломенной крышей и дощатым полом. Внутри двухъярусные нары на сотню человек. По центру длинный проход. Возле двери катка с водой. Бараки походили друг на друга, как близнецы, и различались между собой лишь номерами. Мой был 11-й. Курт жил в 3-м. Хороший парень, он мне сразу понравился. Он уложил меня на свои нары, сбегал в лавку, обменял шмот на хилки и восстановил мое здоровье. Такое не забывается. Пока он ходил, я включил интерфейс. На первом уровне для просмотра был доступен лишь инвентарь. Характеристик своих я не видел. Ваш уровень 2. До следующего уровня 200 единиц. Наконец-то заработал. Имя — Соло. Знаю. Дальше. Раса — человек. Надо же, я человек. А бывает еще кто-то. Класс — палач. «О, а это что значит?» «Я воин. Я всегда был воином. Ну, или солдат, боец, гридень, латник. Название сути не меняет. А что значит быть палачом? Я должен казнить паденщиков у ратуши, как казнили Шурку? В кланах есть штатные палачи. Они рубят руки тем, кого обвиняют в воровстве. Я так не хочу. Это не мое. Интересно, можно перейти в другой класс?» «Профессия. Мастер оружия. Мастер оружия. Оружейник? Я умею изготавливать оружие? Или ремонтировать его? Или то и другое вместе? Но в долине это запрещено. Здоровье. 009 из 200. Ну, здесь все понятно. Для восстановления придется таскать с собой ворох аптечек и еды. Куда проще было бы забраться в какое-нибудь укрытие и дождаться, когда само восстановится. Но что есть, то есть. Сытость. 0,41 из 100. Самый глупый и ненужный стат. Как только он опускается на минимум, мир становится красным, и все прочие характеристики резко падают. Однажды я решил поэкспериментировать и не ел несколько дней. И умер от голода. Это была моя первая смерть. И, надо сказать, ощущения были не из приятных. Интеллект. 10. Повышенный для палача. Ну, это понятно. Дает возможность изучать и использовать особые навыки, бафы. Вопрос в том, как их приобрести, если за деньги, судя по ценам в местных лавочках, на одной клюкве я никогда не прокачаюсь. А если по итогам заданий за 3 тайма я не смог получить ни одного? Где их искать? Выносливость. 5. Базовая. Ну, тоже понятно. Чем она выше, тем лучше держу удары и прочее в том же духе. Надеюсь, в игре есть шмот, который улучшает характеристики. Сила. 5. Базовая. Понятие растяжимое. То бишь, либо идет дополнительным плюсом к характеристикам оружия, либо сама по себе является величиной, и тогда уже оружие идет дополнением к ней. Ладно, выясним. Дальше. Ловкость. 5. Базовая. Очень нужный стат. Будь я ловчее, завалил бы того крестоноса и остался бы с мизинцем. Как же болит, блин. Меткость. 10. Повышенная для палача. Однако радует. Чем выше, тем чаще. Откуда слоган-то? А, ладно. Может, не так уж и плохо быть палачом. Харизма. 1. Пониженная для палача. Во как. Получается, я злой, хмурый и не умею разговаривать с людьми. Но пока все происходит с точностью да наоборот, люди-то ко мне тянутся. Или у них харизма еще ниже моей? Клан. Вне клана. Неудивительно. Кланов в долине 3. Червовые валеты, нубы по пояс и голые из Малибу. И они набиты под завязку. Создание других кланов запрещено правилами. Во всяком случае, официально. Разрешены только группы. Я вступил в группу с Шуркой, потом с Архипом. Группа автоматом дает повышение ко всем характеристикам плюс 1. Узнать бы, сколько дает клан. Ладно, инвентарь. Для просмотра сделайте 1 клик. Ну, делаю. Всего 16 ячеек. Вместимость каждой 12 предметов одного типа. Исключение – игровая валюта. Для увеличения количества ячеек необходимо получить задание «Большой мешок». Либо купить новый. За золото. Золото. Где бы его взять, это золото? На данный момент у меня ржавый нож – 1 штука. Каменная стрела – 3 штуки. Лягушачья куртка – 3 штуки. И 4 медные монеты. Ничто из перечисленного не дает дополнительных плюсов к характеристикам. Обычный мусор. Нож достался мне в качестве презента по прибытии в Форт Хоэн, а стрелы и куртки я выбил с жаб в болоте. Мы гонялись за ними с Шуркой, перемазались тиной, один раз залезли в топь, чуть не утонули. Они прыгали с кочки на кочку и квакали над нами. Давно следовало сдать это барахло лавочнику. В бараке у Курта я провалялся 2 дня. Заика хоть и восстановил мое здоровье, но слабость уходила медленно. Это один из минусов тяжелого ранения. Надо прокачивать выносливость. В кубышке лежало 5 свободных очков навыков. Я пока не решил, на что их потратить. Шурка говорил, что, потратив однажды очко, уже нельзя вернуть его и перебросить на другое умение. Поэтому распределять их нужно осторожно. Необходимо определиться, что для меня важнее – сила, ловкость, выносливость, интеллект или меткость. У каждого навыка свои достоинства и свои недостатки. И я пока не знал, в чем они заключаются. Посоветоваться бы с кем, но из всех моих знакомых самый высокий уровень у Шурки – 2-й. У меня теперь тоже 2-й. Но с Шуркой советоваться бессмысленно. А с самим собой тем паче. И, как назло, ни одного гайда. Утром Курт ушел на рынок купить еды. Я отдал ему свои стрелы и шмот. Этого должно хватить, чтобы затариться провизией на несколько дней. А завтра можно сходить на болото и завалить пару жаб. Предложу Курту совместный рейд. В одиночку бить жаб сложно. В одиночку вообще все сложно. Бить жаб, гаситься от клановых отморозков, набирать опыт. Нужна группа полноценная, с танками, лекарем, демагером, стрелком. Чтобы в рейд, так в горы, чтобы на босса, так на изумленную льдину. А потом сделать прорыв к перевалу. И уж как кому повезет. Вдоль по проходу прошел громила под 2 метра роста. Длинные висячие усы смешно топорщились и елозили по грудным накладкам его куртки, словно ёршики для чистки грязных бутылок. Курт называл его Дизелем. Очень подходящее прозвище. Вчера он вернулся с перезагрузки и весь вечер басил в дальнем краю барака, травил анекдоты, пил пиво, донимал соседей дурными шутками. А сегодня, протрезвев, ходил по проходу злой и всклокоченный. Увидев меня, он остановился. «Ты кто такой?» Я не ответил. Иногда, если не отвечать подобным типам, они теряют к тебе интерес и идут дальше. «Ты мое место занял». Этот не пошел. Наоборот, ухватился ручищами за перекладину и дернул нары на себя. Меня встряхнуло. Врет, это место Курта. Он специально отдал его мне, чтобы избежать подобных конфликтов. А сам перебрался на 2-й ярус. Раньше там спал его напарник. «Тебе язык отрезали?» Дизель шагнул в проход между нарами и склонился надо мной. Изо рта несло перегаром и нечищенными зубами. Сейчас он походил на быка, на разъяренного быка. «Почему же?» «Цел?» — проговорил я негромко и показал ему кончик. Это взбесило его еще сильнее. Он схватил меня за грудки и вздернул на ноги. Ну, я не сопротивлялся. Физически он был сильнее меня. Игра, конечно, уравновешивала наши способности, но комплекции и прочие личностные характеристики все же имели значение. Сейчас эти значения были на стороне Дизеля. «Кусок слащавого дерьма!» — взревел громила. «Слащавого и...» Он попытался подобрать соответствующие эпитеты, но словарного запаса ему явно не хватало, поэтому он ограничился повтором. «Дерьма, в общем, ты мне язык показал? Да я сам тебе его оторву!» Он бросил меня обратно на нары, левой рукой сжал челюсть, чтоб я не дергался, а пальцами правой действительно попробовал ухватить мой язык. Я сделал отчаянную попытку защититься. Без языка я не могу общаться, без общения какая к черту прокачка. Ходить и мычать подобно глухонемому. Придется перезагружаться. Я ухватил его за запястье, и тут он заметил отсутствие мизинца на моей руке. «Погодь!» — Дизель ослабил нажим. «А мизинец твой где?» «Вот такой же дебил откусил!» — прохрипел я. «В замке!» «Так ты выжил?» В его глазах мелькнуло осознание некоего момента, перемешанного с уважением. Если бы я погиб при штурме, то после перезагрузки мой мизинец вернулся на прежнее место. Раз его нет, вероятнее всего, этот кретин навыдумывал себе, что те, кто выжил, являются героями и примером для подражания, а он этот пример собрался рвать голыми руками. Данное понимание противоречило его установкам, и он краем мозга начал осознавать, что надо бы отступить. Но с другой стороны, на нас смотрели обитатели барака, сбившиеся в проходе плотной массой. И отступит, значит, порушит свой авторитет. Навсегда. Дизель этого не хотел. Вернее, боялся. И вот эти противоречия сейчас его самого рвали на части. Однако тупик. Дизель по-прежнему не отпускал меня, присел на краешек нар и обернулся к зрителям, словно надеялся найти у них подсказку. Не нашел. Эмоции аудитории были однозначны и требовали одного — крови. Особо рьяные даже потрясали кулаками и подбадривали громилу выкриками «Убей! Убей его! Убей!» Господи, все как в дешевом балагане, даже тошно. Осторожным движением я высвободился из захвата и отодвинул ослабевшие руки Дизеля от себя. Надо срочно спасать положение. Если любители кровавых зрелищ вобьют в эту пустую голову мысль, что авторитет превыше всего, меня ждет незавидная участь. Стало быть, надо поторопиться и вбить туда иную мысль. «Выпить хочешь?» — предложил я. «Выпить это... ну...» Растерянно забормотал он. «За мировую». «За мировую? Тогда да, конечно. За мировую надо выпить. Угощаешь?» Дизель зря боялся потерять авторитет. Стоило ему встать, как толпа разом схлынула, и ни одного разочарованного крикуна или упрека за недосмотренное шоу ему не прилетело. Мы вышли на улицу. Мощенные бутовым камнем дороги города накалились под жарким солнцем. Ноги поднимали с мостовой серую пыль, которая, расплываясь по всей ширине улицы, осаживалась на стены бараков, на лица прохожих, делая все вокруг однообразно серым. Далекая крепость в сравнении с этой серостью выглядела оазисом надежды. Нужен был дождь, который все приведет в одинаково цветущий вид. Очень нужен. Но дождя не было. За все время проживания в Форт-Хоэне я не видел на небе ни единого облака. Что уж там говорить про тучи. Здесь вообще бывает иная погода, кроме солнечной. Серая сеть прямых улочек привела нас на площадь к ратуше. Стройное здание городского самоуправления, одноэтажное, но оттого не менее величественное, встретило нас радостным боем часов на Вечевой башне. Медный колокол отбил 11 раз. Самое время обедать. Я указал на распашные двери в форме крыльев летучей мыши. Над дверями качалась вывеска «Рыжая мадам». Дизель согласно кивнул. Этот трактир пользовался среди подъемщиков особым уважением за крепкое пиво, веселых девочек и низкие цены. Я толкнул двери. В полутемном зале было непривычно тихо. Не играла музыка, не стучали кружки, не верещали девчонки. После штурма численность подъемщиков заметно сократилась. Кто-то не вернулся, кто-то до сих пор отлеживался в бараках и это отразилось на посещаемости заведения. Длинные столы по центру, за каждым из которых легко могла разместиться компания из 10 человек, стояли пустыми, и лишь несколько столиков поменьше возле окон и в каминной части были заняты случайными посетителями. За барной стойкой стоял бородач в кожаном фартуке, бармен. Он медленно водил тряпкой по чистой столешнице и искал в ней свое отражение. Когда мы вошли, глаза его встрепенулись, но мы направились к камину, и он разочарованно вздохнул. Камин в трактире никогда не зажигали, но его вид настраивал на позитивное настроение, потому я всегда старался сесть ближе к нему. Вот и сейчас мы сели рядом. К нам подскочила толстогубая разносчица в платье с непомерно открытым декольте и защебетала. «Темное, светлое, нефильтрованное, игристое». Я положил на стол 4 медика. 2 светлого и воблы. Девочка смахнула мелочь в ладонь и упорхнула к стойке. Дизель провел пальцами по усам и усмехнулся, глядя ей в нижнюю часть спины. «Я бы игристого не прочь. За 4 медика тебе игристого не дадут», — осадил я его. Дизель скислился. По всем приметам поденщиков он сидел на мели, и это был плюс для меня. «Слушай, Соло, да?» Дизель снова начал ковыряться в голове, подбирая нужные слова. «Ну, не хотел я на тебя наезжать-то. Так, настроение дерьмо. Я бы все равно только попугал. А ты молодец, не обоссался». Со словарным запасом у него был швах. Он изъяснялся на упрощенно неказистом дворовом сленге, разобраться в котором было делом непростым, однако отсутствие культуры речи целиком замещалось недюжей силой. Иметь такого силача в группе было бы неплохо. «Проехали», — отмахнулся я. «Я так понимаю, у тебя проблемы с валютой. Как насчет рейда?» «Рейда?» — недоверчиво переспросил он. «Не подумай, в горы не пойдем. Не с нашим уровнем туда соваться. У тебя какой, кстати?» 4-й. Он сказал это без какого-либо энтузиазма и добавил в том же духе. «Я в этой дыре уже 10 таймов разменял». «О как! 4-й. Вот и сбылась мечта пообщаться с кем-то поопытнее. На что очки потратил?» Дизель закатал рукав и сжал бицепс. Получился мячик, который и двумя ладонями не обхватишь. Хороший танк выйдет из этого усача. «С такими данными могут взять к червивым», — оценил я демонстрацию. «После штурма у них народу поубавилось. Червивыми мы за глаза называли червовых валетов, и они полностью оправдывали свое второе имя. Больших беспредельщиков, чем они, в долине не было. Даже хозяйка рыжей мадам, на что терпеливая тетка и та, отказывалась спускать их в свой трактир. А после того, что они устроили при штурме Форт Хоэна, их рейтинг и вовсе умчался в минус. «Не, червивое дерьмо. Вообще кланы дерьмо. Я сам по себе. А ты, мужик, я за тобой пойду. Хочешь на болот, хочешь еще куда». Он по-прежнему видел во мне героя и никак не хотел понять, что мне просто повезло. Сильно повезло. По сути, пониженный уровень харизмы должен был отталкивать от меня людей или, как минимум, делать их нейтральными. Но штурм изменил многое. «Договорились», — кивнул я. «Я бы еще и Курта взял». «Заикастого?» Дизель недоверчиво поджал губы. «Слащавый он. Да и на кой нам третий на болотах? Мешаться будет». «Он, между прочим, тоже из выживших». Вернулась разносчица, поставила пиво, бросила небрежно сухую рыбину. 4 монеты даже для поденщиков было нещедро, чаевых ждать не приходилось. Ну да мы не в обиде, понимаем. Дизель взял воблу, размял в пальцах. Я отхлебнул из своей кружки, отметив про себя, что пиво слишком уж водянистое. «Хочу группу собрать», — поделился я планами. «Человек 5-6. На болотах опыта много не возьмешь, надо идти на серьезного босса, подкачаться, приодеться и идти. Там и опыт возьмем, и шмот редкий. У тебя 10 таймов за плечами, а уровень до сих пор 4-й. На таких скоростях из Форт Хоуэна не уйдешь. А че торопиться-то? Дизель оторвал вобле рыбу, начал счищать кожу. Я не тороплюсь. На пиво всегда заработаю. Хочешь дождаться, когда за тобой барон Геннигау приедет? Нет, он этого не хотел. И никто в городе не хотел. Ни один из тех, кого забрал барон в город, не вернулся. И в замке их тоже не видели. Дизель нахмурился и одним глотком опорожнил кружку на треть. Дерьмо. Пиво. Дерьмо. И повернулся к стойке. «Опять разбавили, суки!» Ни бармен, ни разносчицы, сбившиеся стайкой возле кухни, не ответили, даже ухом не повели. И только посетитель за соседним столиком сказал вяло. «А ты чё хотел-то? Баварского?» «Баварского было бы неплохо. А к нему поджаренных на углях сосисок с горчичкой или с острым томатным соусом. Или рульку с молодым картофелем. От этих мыслей у меня заурчало в животе. Подобные яства могли позволить себе очень немногие». Я открыл панель интерфейса, набил мысленно «Создать группу». Перед глазами мелькнуло. Группа создана. Назначить контролера. Соло. Добавить игрока. Ага. Ну, так как, пойдешь ко мне? Дизель кивнул. Игрок принял приглашение. Имя Дизель. 4-й уровень. Человек. Солдат. Лесоруб. Вы получили плюс 1 ко всем текущим характеристикам. Лесоруб — это профессия. В городе она не востребована, потому что никто ничего не строит и дровами не запасается. Такое ощущение, что здесь все профессии или запрещены, или не востребованы. Глава вторая. На Вечевой башне снова зазвонил колокол. И на этот раз он отмерял не время. Промежутки между ударами были существенно дольше, а медный гул казался торжественней. Дизель двумя глотками допил пиво, сунул недочищенную воблу в карман и кивнул мне. «Пойдем глянем». Я поднялся. Некоторые посетители и девчонки-разносчицы сунулись к окнам. Кто-то, как и мы, поспешил к выходу. Городская площадь, обычно пустая в это время дня, начала заполняться людьми. Из лавок, из трактиров выходил народ и продвигался ближе к ратуше. В толпе я увидел Курта. Я махнул рукой, привлекая его внимание. Но он нырнул куда-то вправо и затерялся между рыночных рядов. Ладно, потом его найду. Из ратуши вышел мэр. Когда я увидел его впервые, то принял за клоуна, и впечатление это с тех пор не изменилось. Большеротый, вертлявый, в черном цилиндре и зеленой крылатке, полный диссонанс и по цвету, и образу. Не хватало только пимпочки на нос и длинных штиблет. По своему обыкновению он вскинул руки к небу, дескать, «Вот он я, приветствуйте!» И площадь зааплодировала. Меня всегда поражали эти ужимки. Ну, к чему они? Что дают? Пустое фиглярство. Тем более, что повод так себе. Прибытие очередной партии новичков. Однако народ рукоплескал. Мэр постоял, наслаждаясь шлепаньем ладоней, потом сделал глубокий реверанс и возвестил голосом циркового конферансье. «День настал, и день приносит радость! Друзья мои, встречайте новых жителей локации Форт Хоэн!» Он повел рукой в сторону ратуши, и из дверей тонкой цепочкой начали выходить люди. Мужчины, женщины, в одинаковом сером шмоте, растерянные. Ни один из них не знал, что происходит, и не понимал, где находится. Чистая, абсолютно ничем не замусоренная память. 3 тайма назад я был таким же и испытывал те же чувства. На меня вот так же глазела площадь, только народу было больше. «Вот они, чистые, нарядные, как игрушки в детской комнате! Посмотрите на них, разве не прелесть?» Мэр растянул губы в улыбке. Я поморщился. Он всегда произносит одни и те же слова, не меняет даже буквы, даже интонации не меняет и жесты. Он такой однообразный, такой предсказуемый. А люди все равно приходят, едва заслышат мерный гул колокола. Ну и я прихожу. Но я прихожу посмотреть на новичков. Мне почему-то кажется, что рано или поздно я увижу знакомое лицо, знакомое когда-то давно, в другом месте, на другой локации, и вспомню нечто очень важное для себя. «Молчат сегодня», — пробасил Дизель, пальцем пересчитывая новоприбывших. «Очень чуть мало». Новичков было 9. Обычно одновременно приходило человек по 20 и более, в зависимости от общих потерь населения долины. Но сегодня действительно было мало. Такими мелкими партиями город никогда не восстановит былую численность. Может быть, это специально сделано для того, чтобы мы не слишком часто штурмовали замок. Мэр продолжал балаболить, а к новичкам уже подходили клирики. Сейчас они вкратце ознакомят их с правилами игры и разведут по баракам. В одном из клириков я узнал Шурку. На нем была одежда городского служки. Шоссы — это такие облегающие чулки, крепившиеся шнурами к бре. Ну, это нечто вроде шорт. Длинная туника с глубокими вырезами по бокам, широкий кожаный пояс, беретка с пером и зеленый плащ, крепившийся на плече деревянными крючками. Его появление в этой компании оказалось для меня неожиданным. Должность клирика хорошо оплачивается, но считается презренной. Лучше лишний раз умереть на болотах или податься в кабацкие шлюхи, чем становиться чиновником. Правда, есть в этом деле несомненный плюс. Никто из клановых не может тебя тронуть. Я протиснулся в первый ряд. Шурка меня не видел. Он держал за локоть девушку лет 20 и тихо и нудно втолковывал ей правила игры. Девушка пыталась слушать его, иногда кивала, а сама все время пробегала глазами по лицам собравшихся вокруг людей. Один раз мы столкнулись с ней взглядами, и я вздрогнул. А она будто не заметила меня и продолжила обшаривать лица на площади. Ее глаза были бездумные и бездонные, как 2 куска прозрачного льда. И они так органично гармонировали с закрученными в тугую косу черными волосами, что я почувствовал неловкость. Я зашептал себе: «Соло, Соло, очнись! Эта девушка завтра, в крайнем случае послезавтра, окажется прислужницей в клане или шлюхой в борделе. Или будет дохнуть раз за разом, покуда не окажется прислужницей в клане или шлюхой в борделе». Увы, но такова судьба всех женщин в игре, чьи внешние данные не заставляют собак выть от страха. Мэр завершил свою болтовню, поклонился и вернулся в ратушу. Новичков обступили клановые. Загалдели. Первыми к девчонке потянулись нубы. Их начали теснить голые. И те, и другие хотели взять ее себе. Слово за слово, атмосфера заискрилась, посыпались молнии, потом первый удар, хлесткий, словно щелчок бича, и 2 клана сошлись в рукопашной. Я метнулся в свалку, ухватил девчонку за руку и выдернул из толпы. Следом выскочил Шурка. «Ты куда, Соло? Ты куда?» — забормотал он. «Ей надо показать барак». «Какой барак? Ее сейчас завалят. Ослеп, что ли? Или в клановые шлюхи определят?» это будет ее выбор. Шурка, ты совсем дурной, огрызнулся я, прибавляя шаг. Или кол из задницы до сих пор вытащить не можешь. Это было жестко с моей стороны, напомнить ему о прошедшем. Шурка разом осунулся, вжал голову в плечи, но не отстал. «Куда ты ее?» Я остановился. «А действительно, куда?» Минут через 15 клановые выяснят, кто из них сильнее, и победители, скорее всего, голые, отправятся искать того, кто так неосторожно умыкнул у них девчонку. На площади обязательно сыщутся добрые люди, которые назовут имя похитителя. И тогда голые перероют весь город, найдут нас. А дальше сценарий известен. Меня на аресталище, ее в подстилке. Ну, и что я сделал? Подбежал Дизель. «О, дерьмо, дерьмо!» — зашипел он на меня. «Клановые нас дерьмом сожрут!» Игрок Дизель покинул вашу группу. Все бонусы аннулируются. «А я думал, ты смелый», — разочарованно произнес я. «Смелый? Да они с дерьмом нас сожрут!» Громила нервничал, причем настолько сильно, что от страха у него начался тик. Левый глаз как бы подмигивал мне, намекая на толстые обстоятельства. «Диз, а ведь ты обоссался». «И я?» «Игрок Дизель просит принять его в группу». «Игрок принят в группу. Имя Дизель, человек, солдат, лесоруб. Вы получили плюс один ко всем текущим характеристикам». «Да я порву их всех! Порву! Сдохну! Вернусь! И опять порву!» Нет, он, конечно же, не обоссался, просто запаниковал. Так всегда происходит с сильными, но не очень умными людьми. Неординарная ситуация выводит их из равновесия, и они начинают кидаться из стороны в сторону, покуда кто-то поумнее не приведет их в чувство меткой формулировкой. Ну, что я и сделал. А в том, что Диз действительно сдохнет и вернется, сомнений не было. Сомнение вызывало обещание порвать. Самый слабый клановый боец находился на недосягаемом для нас седьмом уровне. Плюс экипировка, плюс бонусы. Ну, ни вдвоем, ни тем более в одиночку мы ничего против него не сделаем. Разве что собственными рожами пыли с брони вытрем. Пока мы решали, где находится степень нашей смелости, девчонка вышла из забытья. «Кто вы?» Голос тонкий, слабый. Как будто котенок мяукнул. Я все еще держал ее за руку, так что вопрос предназначался мне. «Как тебя зовут?» — спросил я в свою очередь. «Зовут?» Глаза ее медленно переместились от меня к Дизелю, задержались на его усах, чуть сузились и снова вернулись ко мне. «Я не помню». «Открой интерфейс, посмотри». «И интерфейс?» «Шурка! Ты объяснял ей правила». Шурка качнулся на пятках и зашептал скороговоркой заученной фразы. «Я всегда готов объяснить правила игры. Правила для всех одинаковые. Если кто-то забудет правила, он может прийти в ратушу и получить консультацию клириков. Если возникнут разногласия, вы всегда можете обратиться к мэру. Ради бога, заткнись!» Оборвал его я и повернулся к девчонке. «Слушай сюда. Все, что ты видишь, дома, площадь, горы, вон ту чертову крепость, это игровая локация Форт Хоэн. Ты — игрок, я — тоже игрок. Шурка, Дизель — те мудаки, которые дерутся возле ратуши. Все они — игроки. А вот расфуфыренный клоун, который корчит из себя мэра — персонаж. Чем отличаются игроки от персонажей, я не знаю». Возможно, это знание откроется на более высоких уровнях. А пока приходится довольствоваться тем, что есть. Все твои данные находятся в личном интерфейсе. Открыть его можно, собственным желанием. Просто подумай, интерфейс откройся. Ну, как Сим-Сим, понятно? Она кивнула. Она знала, что такое Сим-Сим, но не понимала, откуда у нее это знание. Впрочем, как и мы все. «Уголек», — сказала девчонка. «Что?» — не понял я. «Мое имя — Уголек». У меня есть дешевый лук и 5 каменных стрел». «Она стрелок!» «Эта мелкая худышка с большими ледяными глазами и черным именем — стрелок!» «Редкость для Фортховена. Не хочу сказать, что никто не умеет пользоваться луком. Умеют все, и я в том числе, но она изначально заточена под стрельбу. Надо использовать эту информацию себе во благо. И я знаю, как это сделать». По лицу Дизеля я догадался, что он тоже знает. Он потянул к ней палец и открыл рот, но я опередил его. «Диз, с этим потом. Для начала давай ее спрячем». «О, ну давай, как, куда?» Я осмотрелся. «Неплохо бы нырнуть в какую-нибудь нору, проулок там, например, или...» Прямо перед нами покачивались двери рыжей мадам. Я указал на них. «Туда!» В трактире по-прежнему было тихо и скучно. Если до событий на площади еще наблюдалось какое-то движение в зале, то теперь вообще все затихло. Из живого оставался только бармен. Я попросил Диза провести девчонку к столику, где по-прежнему стояли наши кружки, а сам подошел к стойке. «Уважаемый, могу я увидеть хозяйку?» Бармен зевнул. «А чего нет? Увидеть. Вон картина на стене висит». И ткнул большим пальцем себе за спину. На задней стене в обрамлении пивных бочек действительно висела картина. Но на ней была изображена не хозяйка заведения, а большой свиной окорок с укропом и лимонными дольками. Это он мне так хамит? Странное поведение для небоевого персонажа. Здесь одно из двух, или он смелый, или хозяйка его жена, и они сейчас не в очень хороших отношениях. Я навалился грудью на стойку и забарабанил пальцами по свежей полировке. «Уважаемый, если ты считаешь свою хозяйку свиньей, это ваши дела. Я не собираюсь в них лезть. Но я собираюсь смазать тебе по роже вот этим, если ты ее не позовешь». Я продемонстрировал ему кулак. «Ферштейн». «Чего грозить сразу?» Голос бармена дрогнул. «Позову сейчас. Жди». И направился к лестнице, ведущей на второй этаж. «Вы получили способность угроза». «О!» «Ваш взгляд становится настолько пронзительным, что с вероятностью в 90% вы можете напугать собеседника и принудить его подчиниться вам. С повышением уровня эффект воздействия усиливается. Время действия 15 секунд. Возможность повторного использования через 60 минут». «О!» Вот и первый баф. И пришел он не с повышением уровня или покупкой свитка, как я предполагал, а в процессе действия. Надо поэкспериментировать в общении с персонажами и найти другие бафы. Угроза — баф наверняка не единственный. По лестнице спускалась женщина. На вид лет 60. Чопорная, глаза острые, с эффектом голодной акулы. Каштановые волосы, аккуратно уложенные в пучок. Рыжая мадам иногда выходила из своих апартаментов, когда разогретые пивом поденщики намеревались устроить в трактире погром, и успокаивала всех одним взглядом. Теперь этот взгляд был целиком сосредоточен на мне. «Я не люблю игрок, когда моим людям угрожают». Я почувствовал дрожь в руках и слабость в коленях. Захотелось присесть, а еще лучше забраться с головой под одеяло и не вылазить оттуда сутки. «Против вас использована способность угроза». О, значит, что испытывают те, на кого накладывают этот баф. Получается, рыжая мадам тоже палач, и палач нехилый. В пределах одного класса бафы действуют слабо или вообще не действуют. И раз мадам смогла меня продавить, стало быть, я даже боюсь подумать, какой у нее уровень. «Ну, что вы, мадам?» Стараясь сконцентрироваться и вернуть себе уверенность, заговорил я. «Это была не угроза. «Я лишь хотел поставить на место глупого холопа, посмевшего сравнить вас вон с тем окороком». Я кивнул на картину. Взгляд хозяйки метнулся к холсту, и эффект, только что гнобивший меня, обрушился на бармена. «Это так?» Я тот болезненно скривился и под воздействием неведомой силы начал клониться к полу. Губы рыжей мадам исказились в сардонической ухмылке. Могу поклясться, что давить персонажа ей нравилось. Она испытывала удовольствие, причем хорошо заметное, но что более всего обескураживало, это как быстро она переключилась с одной жертвы на другую. Ей было все равно, кого давить. Бармен палачом не был, поэтому прогнулся почти до пола. Лицо его исказило гримаса страха, язык вывалился, пальцы с упорством тонущего, цеплявшиеся за край стойки, посинели, предполагая, что со мной должно было случиться нечто похожее, не переведи я стрелки на этого бородатого стукача. Время угрозы истекло, и рыжая мадам благодушно выдохнула. Бармен пополз на карачках вдоль стойки к кухне. Оттуда выбежали две девицы. Одна помогла бармену подняться, другая стала протирать его лицо мокрой тряпкой. Видимо, наказаний не было в диковинку у персонала, и они уже знали, как приводить в чувство пострадавших. Хозяйка подошла к бочке с пивом, наполнила кружку, поставила передо мной и взяла вторую. «Это чучело сказала, что ты хочешь говорить со мной?» «После того, что я увидел и почувствовал, хотелось не говорить, а пить». И рыжая мадам понимала это не хуже меня. Она наполнила вторую кружку, кивнула, как бы сказав «ваше здоровье», и сделала глоток. Я приник к своей кружке и не остановился, пока не опустошил ее наполовину. Лишь после этого смог выдавить. «У меня просьба к вам, госпожа». Давно ко мне не обращались с просьбами. В голосе хозяйки слышалось равнодушие. «Ну, проси, коль пришел». Я кивнул в сторону уголька. «Примите девчонку. Пожалуйста». «Новоприбывшая?» «У клановых увел». Рыжей мадам не требовались объяснения. Она догадалась обо всем сама, как будто карму мою считывала. «Спрятать хочешь?» Я допил пиво, поставил кружку на стойку. Просьба моя была услышана, и повторять ее я не стал. «Не возьму», — во второй раз, наполняя мою кружку, сказала мадам. Отрицательного ответа я не ожидал. Мне почему-то казалось, что при любом раскладе она возьмет уголька, хоть посудомойкой, хоть в комнатах прибираться, и ее отказ застал меня врасплох. «Хорошая девчонка-то». Затянул я жалостно, одновременно пытаясь сообразить, каким бы фактом сразить хозяйку, чтобы она вняла моей просьбе. Применить угрозу, как она сама только что? Неприятные ощущения, на что угодно согласишься, лишь бы избавиться от них. Но у нее наверняка защита, причем такая, что в ответ мне такой баф прилетит, мало не покажется». И уголька после этого она точно не возьмет. «Ай!» — отмахнулась мадам. «Хорошая, плохая. Ты откуда знаешь? На ней, может, печать ставить негде, а ты суетишься». «Она не шлюха», — насупился я. «А ты проверял? Мне из-за нее проблемы не нужны». «Клановые к вам не сунутся». «Это верно. Сунутся ко мне они побоятся. Орден Красного Креста их накажет. А вот запретить паденщикам ходить в мое заведение они могут. И что тогда? Кто мне убытки покроет? Вас и так после штурма половина осталась». «Госпожа рыжая мадам, я сделаю...» Я перекрестился. Непроизвольно, совершенно жест, не знаю, откуда он у меня. Я денег достану. Я с болот вылазить не буду. Ну, помогите только». «Ай, дурак!» — она произнесла это с теплой материнской интонацией, что никак не вязалось с ее строгим образом. «В игре нет места жалости. Победить может лишь тот, кто думает о себе. Верни ее клановым, иначе замучаешься умирать. Не уверен, показалось мне это или нет, но я начал чувствовать, что в ней пробуждается нечто такое, нечто... сострадание, участие. Я не мог подобрать этому определение, но оно в ней пробуждалось. Рыжая мадам вдруг стала другой, изменилась. Из холодно-раздражительной она превратилась в добрую, милую тетушку, которая, конечно же, мне поможет. Странная метаморфоза, но этим надо воспользоваться. «Очень вас прошу, помогите», — взмолился я. Рыжая мадам вздохнула, будто сломалась. «Я тебе помогу». «Случайное задание, доброе дело выполнено. Вы получили опыт 10 единиц. Вы получили сапоги рыбака. Эти сапоги некогда принадлежали Жильяту, труженику моря. Каждому, кто помолится за него, боги даруют плюс один к ловкости, но отнимут единицу выносливости. Осмелитесь ли вы носить их? Открыта цепочка заданий от рыжей мадам. Принять? Да? Нет? Внимание! В случае отказа цепь будет разорвана». «Я тебе помогу, но не бескорыстно. Согласен?» Я закивал, конечно, согласен. Вот оно. Я выполнил первое рандомное задание и открыл цепочку квестов от персонажа. Это ли неудача? Не просто так случай свел нас с угольком. Рыжая мадам положила ладони на стойку и сказала тоном учителя математики начальных классов: «Принеси из болот 10 каменных стрел». «По времени ограничения есть?» На кой черт рыжий мадам каменные стрелы в трактире, я спрашивать не стал. У трактирщиц свои причуды, а вот время значение имело. Если я не успею, цепочка закроется. И прощай, надежда на квестовые плюсы. Ограничений нет. Хорошо, но расслабляться все равно не стоит. Взял задание, выполняй. Я распрощался с мадам и вернулся к столу, за которым сидели Дизель и Уголек. Диз уже давно допил мое пиво и, подперев подбородок ладонью, разглядывал камин. Уголек сидел, сложив руки на коленях. «Где Шурка?» — спросил я. «Если пошла такая пьянка, то лучше взять его в группу. Шурка какой-никакой, а лекарь. При выполнении некоторых заданий он может быть незаменим». «Он сказал, что должен помочь другим новоприбывшим и ушел», — ответила Уголек. «Ладно, ему же лучше. Я получил задание». «Задание?» — Дизель насторожился, как спаниель на утку. «От кого?» «От рыжей мадам. И не спрашивай больше ни о чем», — остановил я рвущийся с его языка вопрос. «Опыт пойдет на группу. Лут пополам. Договорились?» Дизель вскочил и протянул руку. «Договорились. Куда идем?» «На болото. Нужно добыть 10 каменных стрел». «У меня есть 5», — тут же предложила Уголек. «Наивные. Побереги, пригодятся. Мы все равно в рейд собирались. А ты», — я ткнул в нее пальцем, — «остаешься под присмотром рыжей мадам. Женщина с прибабахом, так что в бутылку не лезь, не хами и, главное, из трактира не на шаг». «В бутылку?» — не поняла Уголек. «Веди себя скромно, и все будет хорошо». На то мы сговорились. Уголек осталось сидеть за столом, а мы с Дизелем двинулись к выходу. Я попросил Громилу глянуть на улицу, не поджидают ли меня победители драки у ратуши. Дизель выглянул, убедился, что не поджидают. И мы бегом нырнули в ближайший проулок. Город не отличался какой-то утонченной планировкой. Задумка архитектора просто поделила его на 2 неравнозначных квартала. В одном находились бараки подъемщиков. И это было не самое лучшее место для прогулок, особенно в ночное время суток. Во втором располагались дома респектабельных персонажей. Двухэтажные, каменные, с черепичными крышами и жестяными флюгерами над трубами. Будь у меня деньги, я бы снял здесь комнатку. Но такое удовольствие стоило от 2 серебряных монет за тайм. Разделяло это различие стилей широкая площадь, частично превращенная в стихийный рынок, где подъемщики могли обмениваться товаром друг с другом. Вокруг площади располагались трактиры, лавки торговцев, клан-холлы. Возле ратуши стоял помост, именуемый в обиходе аресталищем, на который всходил мэр, представляя новоприбывших и разбирая тяжбы между игроками. Здесь же проходили поединки и совершались казни. Площадь являлась средоточием городской жизни. Тут можно было узнать последние новости, купить недорогую выпивку или найти серьезные неприятности. Но, несмотря на свой низкий рейтинг, она в равной степени притягивала к себе всех жителей города. Сейчас этот контингент сбился в толпу возле помоста, где продолжалась драка между нубами и голыми. Долетавшие оттуда крики как участников, так и зрителей красноречиво уверяли всех, что события там еще только начинаются. Пустыми дорогами квартала подъемщиков мы вышли на окраину и направились к болотам. Справа на фоне синеющей в туманной дымке гор возвышался замок Форт Хоэн. До него было 5 километров. Из такого расстояния он казался красивой картинкой из рыцарских романов. Я напрягся, пытаясь реанимировать в памяти название хотя бы одного романа, но даже не смог вспомнить, что такое роман вообще. Только где-то глубоко в недрах головного мозга крылось понимание, что роман – это весьма увлекательное действо. Глава 3. Болото было едва ли не единственной возможностью прокачаться и заработать немного меди. Поэтому подъемщики бывали здесь чаще, чем на площади. Слава богу, жабы, клюква и вальдшнепы никогда не переводились. Проще всего было добывать клюкву, выгоднее вальдшнепов. С них и лут падал приличный, и торговцы покупали охотней. Однако для этого требовался лук. В лавках выбор оружия был широкий, но цены не радовали. За дешевый лук просили 2 серебряника, а слова «скидка» не знали в принципе. Я пробовал сбивать вальдшнепов камнями. С моей меткостью это было не так уж и сложно, однако камни наносили очень слабый урон, и за все время мне удалось завалить лишь 1 птичку. С Шуркой мы охотились на жаб. С них лут шел хреновый, зато капал опыт. Жабы – существа пугливые, размером с кавказскую овчарку и совершенно неагрессивные. Мы устраивали охоту загоном. Я садился в засаду где-нибудь в зарослях чапыжника, а Шурка бродил по болоту и тыкал слегой под кочки. Если удавалось поднять жабу, он гнал ее на меня, а дальше в ход вступали меткость и удача. Проткнуть жабью кожу ржавым ножом практически невозможно, поэтому целился я в голову. Я набрасывался на жабу, пытался обхватить ее свободной рукой, а ножом судорожно тыкал в морду, надеясь угодить в глаз или ноздрю. Иногда попадал, но чаще соскальзывал, ибо при опасности жабы выделяли вонючую слизь, по которой руки скользят, словно копыта по льду. Дизель предложил иной способ. Теперь в роли загонщика выступал я, а он отсиживался в засаде. Особой разницы в этом способе я не разглядел, но спорить не стал. Дизелю с его весом и габаритами реально было труднее лазать по болоту. Переходя от одной кочки к другой, я подумал, что есть смысл перевести свободные очки навыков в выносливость, тем более, что мои новые сапоги пусть и добавили мне плюс один к ловкости, но срезали единицу выносливости, и я чувствовал, как грудь разрывается от желания вдохнуть побольше воздуху. Я подобрал еловую слегу, ткнул под кочку. Тягучая болотная жижа взбунтовалась серией жирных пузырей. Запахло тухлятиной, но знакомой бородавчато-сизой морды не появилось. Пусто. С трудом вытаскивая ноги из трясины, я двинулся дальше. Дизель наблюдал за мной из чахлого ельника и знаками показывал, под какую кочку лучше всего тыкать. Мне хотелось послать его. Если такой умный, шел бы до самой тыкал. А я могу на бережку посидеть. Наконец, под 10-й или 20-й кочкой, уже со счету сбился, слега уткнулась в желеобразную мякоть. Есть! Жижа забурлила, пузыри пошли по всей площади, и на поверхность выбралась жаба. А волосы на затылке зашевелились. Если все предыдущие жабы казались мне размером с овчарку, то это походило, на корову. Этакая мать-жаба. Вместо того, чтобы похлюпать по болоту прочь, она уставилась на меня и зарычала. От неожиданности я подался назад, зацепился ногой за корягу и рухнул на спину, разбрасывая вокруг себя массу брызг. Тяжелая слега при этом чуть не сыграла мне по лбу, а жаба раскрыла пасть. Внутри я увидел свернутый в бухту язык. Он угрожающе задрожал и рванулся ко мне. Я едва успел перевернуться на бок. Язык хлестко ударил рядом и также стремительно вернулся назад в пасть. Мокрая одежда сковывала движение. Я попытался встать, не смог. Попробовал опереться на слегу. Лягва снова разъявила пасть. «Уворачивайся! Уворачивайся!» долетело от ельника. Ко мне бежал Дизель. В левой руке он сжимал круглый дощатый щит, в правой секиру. До меня ему оставалось 30 метров. Не успеет. Я выставил слегу перед собой, как копье, и начал тыкать в сторону жабы, пытаясь напугать ее. Она плавно качнулась вперед. Водянистые глаза видели во мне добычу, а не опасность. Язык выкатился из пасти, и на этот раз он оказался точнее. Тонкий, как жало, кончик ударил в плечо, и мне показалось, что руку выбили из сустава. Я задохнулся от боли, как... Аж ты ж сука! Жаба сделала второй шаг. Господи, как не хочется становиться лягушачьим кормом. Дизель успел. С боевым кличем он взвился в воздух, как ему это удалось, не понимаю. И обрушился на жабу, одновременно вколачивая в ее голову секиру. Жаба хрюкнула. Дизель отбросил щит, ухватил секиру двумя руками и нанес второй удар, третий. Похожая на кровь бурая слизь полетела в стороны, а секира продолжала входить в жабью плоть с противным чавканьем. Чваф, чваф, чваф. Эх, Дизель светился от счастья. Он наконец-то дорвался до настоящего боя и теперь выплескивал из себя застоявшиеся силы. Чваф, чваф, чваф. Мне все-таки удалось встать. Сначала на колени, потом на четвереньки. Поочередно вытягивая ноги из трясины, я пополз к берегу и, выбравшись, упал на сухую траву. А Дизель продолжал заниматься вивисекцией, препарируя жабу топором. Нравилось ему это занятие. Минут через пять чваканье прекратилось. Дизель подошел ко мне. Его штаны и сапоги были забрызганы жабьей слизью. «Видал, какая хреновина! Тебе такие еще не попадались?» «И слава богу! А я встречал. И чего выпало?» «Не знаю. Я сдох». Дизель расхохотался. «Глянь, что мы там заработали!» Я подошел к клягве, склонился над ней, совместил интерфейсы. «Ну?» Дизель подрагивал от любопытства. «Лут выпал хороший». Я начал перечислять. «Одна серебряная монета, язык царь жабы, 4 каменных стрелы, 2 огненных стрелы, крепкая лягушачья куртка, 14 медных монет, опыт 50 единиц». Опыт делился на всех участников группы. Куртку я перекинул в мешок Дизеля, язык рассмотрел более внимательно. Он одинаково мог сойти за пояс и кнут. Я прочитал характеристики. Меткость плюс 3, ловкость плюс 3, урон 15-20. Это уже кое-что, а то мой ржавый ножик всего 5-7 единиц урона дает. Один недостаток. Возможность использования с 4 уровня. Тоже, что ли, Дизелю отдать? Диз, у тебя топор какого уровня? Топор! Это настоящая боевая секира! Я показал ему кнут. Дизель отрицательно замотал головой. Не, дерьмо. Бабский шнурок. Ну, как знаешь. Дизель примерил куртку. Своим фасоном от прежней она не отличалась, только на плечах и локтях лепились дополнительные кожаные нашлепки, и цвет поменялся с серого на бледно-зеленый. Дизелю она пришлась по душе. Он несколько раз повел плечами, будто красуясь передо мной, и сказал: «Старую продам, обмоем». «Не торопись с обмыванием. Я предлагаю накопить денег и приобрести нормальный шмот. Подберем железо, купим заточки». Мое предложение ему не понравилось. «Ну, на кой нам твой шмот? О, глянь!» Он вновь повел плечами. «Удобно же! Иксили бонус! И еще пар таких жаб, и с ног до головы оденемся!» «Согласен. Если бить каждый день по царице, то больше ничего и не надо. Кушать будем одни рульки, а пить одно игристое. Но, во-первых, я сильно сомневаюсь, что такого царского добра по болоту прыгает достаточно. Во-вторых, клановые не любят, когда обычные паденщики хапают лут безоглядно. Рано или поздно они придут и потребуют свою долю. А доля эта будет немалая, поэтому до поры до времени сидеть надо тихо, одеваться скромно и весь шмот прятать. До вечера мы подняли 3 жаб помельче, добрали недостающие стрелы и дополнительно апнулись на 15 единиц каждый. Рейд, в отличие от всех предыдущих, выдался удачным. Мешки наши оттяжелели от лута, а души — от хорошего настроения. В сумерках мы выбрались из чепыжника и вышли на тропинку к городу. Замок казался все такой же красивой картинкой, только уже не туман служил ему фоном, а горячий закат. «Червивые», — предупредил меня Дизель. По дороге шла группа человек 15 в доспехах. Возвращались с набега на деревне самосадов. Шли понурые, с пустыми руками. Мы остановились, пропуская процессию. Прогрохотала колесами повозка. За ней, клацая железом, шли люди. Жалкое зрелище. После глупой попытки уйти за перевал во время штурма в клан вернулось не более половины бойцов, а после сегодняшнего набега осталось и того меньше. Не удивлюсь, если ночью нубы и голые, сговорившись, накроют клан-холл червивых и вынесут все ценное. И, честно говоря, это будет справедливо. «Впустую сходили», — невеззлорадство шепнул Дизель. «Глянь, повозка на кочках скачет. Это им уродом за штурм». «По делам», — кивнул я. «Чего вы тут? Вынюхиваете маломерки?» Один из бойцов, проходя мимо, повернулся к нам. Небритый, лупоглазый, похожий на драную кошку. Его так и звали — Кот. Штатный палач червивых. За спиной круглый щит, на поясе полуторный меч, на голове шлем с нащечниками и поперечным гребнем. Все доспехи из разных сетов, что, впрочем, не мешало ему быть в топе фехтовальщиков города. Это он насаживал Шурку на кол. Мог бы просто срубить ему голову. Он нет, решил провести показательную казнь. Вся площадь бесновалась в экстазе, когда он устанавливал кол на лобном месте. А у меня в ушах до сих пор Шуркины крики стынут. Кот уставился на меня, как на мышь. «Ничем не вынюхиваем», — ответил я. «С рейда идем». «С рейда? И что набили?» «Чего набили? Все наше», — нахмурился Дизель. Он был выше кота на голову, и я чувствовал, что ему хотелось взять палача за шею и вытянуть до своего размера. «Ваша грязь на шее. Мишки показываем». Я подался назад. «Это не по правилам, кот. Это честный лут, ты не можешь его забрать». «Я могу тебе кол в жопу засандалить, хочешь?» Он взялся за рукоять меча и потянул его из ножен. «Показываем». «Он мог положить нас прямо на это развилки. И иди потом объясняй, что это не мы сами друг друга из-за лута поубивали». Пришлось открыть мешки. Дизель пыхтел, заливался краской, хотя его мешок был пуст. Все вещи лежали у меня. Кот ухмыльнулся, увидав серебро и жабий язык. «Царь жабу взяли. А я думаю, чё наглые такие?» Он в два клика забрал нашу добычу. «Ладно, прощаю. Медики и стрелы оставляю вам. Это и будет по правилам. Вякните кому, руки отрублю, ясно?» Дизель промолчал, я кивнул. В горле пересохло от обиды. Подобный беспредел не был в диковинку, но одно дело, когда забирают ведро клюквы, а другое — серебро. До сегодняшнего дня я и в руках-то его не держал. И уже наметил, что купить можно. Кот, проститутка. Хорошо стрелы не взял, а то пришлось бы завтра опять по болотам ползать. «Стрелы я тебе перекину», — повернулся я к Дизелю. «И медь тоже, мало ли, на всякий случай». «Когда-нибудь я этого кота...» Дизель сжал кулаки и крутанул, как бы голову отвинчивает. «Ага», — кивнул я, — «все мы когда-нибудь, и не только коту». В город мы вернулись в темноте и злые. Судьба подъемщиков шкерится от клановых отморозков и лелеет мечту вызвать их на ристалище и отомстить. В бараках рассказывали историю, что таймов 200 назад один подъемщик так и поступил. Прокачался втихую, взял уникальный сет в лавке и завалил пару клановых на ристалище. Красивая легенда, и закончилась красиво. Приехал барон Геннигау и забрал подъемщика в замок. Никто не помнит его имени, никто не знает, что с ним стало потом. Впрочем, никто не знает, что происходит со всеми, кого забирает барон Геннигау. Архип Тектон говорил, что он их ест. Так это или нет, но мечта держит человека в тонусе. Я кинул на счет кота еще одну монетку, и если доведется снять проценты с этого счета, то пусть меня ест хоть барон Геннигау, хоть царь жаба, но сердце мое останется довольным. На окраине нас встретил Курт. Он как будто знал, что мы будем возвращаться этой дорогой, и сидел на обочине на корточках. «Тебя ищут», — подскочил он ко мне. «Кто?» «Клановые. Нубы ходят злые». «Значит, в драке победили нубы. О как! а я ставил на голых. Хотя какая разница, от кого нож в брюхо получать? Где они? На площади? Да. Что говорят? Говорят, руки отрубят. Я почесал подбородок. Встрял так встрял. Перегрузка меня не страшила. Одной больше, одной меньше, плевать. Но если умирать, так лучше сразу, без мучений. Видел я, как паденщикам руки рубят. Заводят на помост, ставят на колени и поочередно каждую руку на плаху. Ух, жуть! Меня всего перетряхивает. А культи потом огнем прижигать, чтоб кровью не зашел. Приходится к реке бежать топиться. Твари! Легко я им не дамся. Жалко, кот язык отобрал, а то бы нахлестал напоследок. Впрочем, какой нахлестал, у языка ограничения по уровню? «Чё делать-то?» — спросил Дизель. «Похоже, это его любимый вопрос, но для того я его в группу и брал, чтоб он других не задавал». «Ну, доберемся до трактира, расплатимся по заданию, возьмем следующее. Если цепочка длинная, успеем прокачать уровень, а то и два. Посмотрим, что в конце получим. За хороший артефакт нубы мне любой косяк простят». «Вы задание...» От волнения Курт затряс головой. «Получили, получили», — подтвердил я. «И что дальше?» — набычился Дизель. Курт выдохнул и махнул рукой. «Тяжелый случай. Я посмотрел на Дизеля, тот пожал плечами. Поступай, как знаешь». «В группу к нам пойдешь?» Курт встрепенулся. Игрок принял приглашение. Имя Курт, второй уровень, человек, солдат, каменщик. Моя мечта потихонечку сбывалась. Два танка в группе — это солидно. Осталось найти лекаря и дамагера. А стрелок ждал нас в рыжей мадам. Фонарей на улочках квартала паденщиков отродясь не водилось. Только возле бараков горели лучины, чтобы возвращавшиеся из трактиров пьяные паденщики лезли в двери, а не бились головами о стены. Дизель по этому случаю поведал историю, когда он едва не своротил барак. Врет, конечно, но мы с Куртом из вежливости посмеялись. А вот на площади было светло. По периметру стояли масляные фонари, свет которых пусть и не отличался особой яркостью, однако позволял разглядеть лица прохожих. Это и беспокоило. В потоках гуляющего народа легко мог оказаться стукач, зарабатывающий репутацию с нубами. Я пристроился за спиной Дизеля, сбоку меня прикрыл Курт. Может быть, и не очень хороший получился заслон, но пока мы шли до рыжей мадам, ни один паденщик не бросил в мою сторону взгляда. В трактире я сразу направился к стойке. Увидев меня, бармен скрипнул зубами, по лицу скользнула тень озлобления. После наказания, надо сказать, заслуженного, он относился ко мне не лучше, чем я к коту. «Мадам велела передать, что ты можешь подниматься к ней в любое время», — сообщил он. «Ее комната по галерее направо до конца». Время было позднее, а мадам, как пожилая женщина, уже наверняка отдыхала, но бармен повторил. «В любое время». Что ж, видимо, задания были для нее так же важны, как и для меня. «Пиво моим друзьям», — кивнул я на своих танков. Зал был полон, все столики заняты, даже возле стойки не оставалось свободных мест. Дизель пихнул мужичка с края, тот забубнил недовольно, дескать, а по шее, но, разглядев обидчика, послушно подвинулся. Дизель показал бармену два пальца и сказал: «Игристого!» и бросил на стойку 10 медиков, почти все наши остатки от дневного заработка, ну, транжира. Надо Курта назначить казначеем, он и прижимистей, и... договориться с ним сложнее. Забрав у Дизеля стрелы, я поднялся на галерею второго этажа и мимо длинного ряда дверей прошел в конец крыла. Из тонкой щели между полом и дверным полотном пробивалась тусклая полоса света. Я выждал несколько секунд Сердце билось то ли в предвкушении радости, то ли от ощущения беды. И постучал. «Войди», — позволил знакомый голос. Я открыл дверь. Рыжая мадам сидела в глубине комнаты возле окна. Перед ней на столике горела свеча и лежали раскиданные карты. Я присмотрелся. Пасьянс. Тут же стояла початая бутылка рома, если не ошибаюсь, гавайского. «Принес?» — без предисловий спросила мадам. Я молча открыл мешок и перекинул стрелы ей. Задание «принести стрелы» выполнено. «О, вы получили опыт 20 единиц». «И все. За 10 стрел 20 опыта. 2 очка за стрелу. Да еще на троих. Бред». Лавочник, не торгуясь, выложит 20 медиков. Стоило время тратить. Если и последующие задания будут оплачиваться так же, то лучше завязать с этим сейчас. «Готов к следующему?» — услышал я от мадам вместо благодарности. «Извините, уважаемая, но прежде мне хотелось бы прояснить кое-какие». Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула служанка. «Госпожа!» «Чего тебе?» «Пришли нубы, госпожа». «И что?» «Они ищут...» Она посмотрела на меня. «Они ищут вашего гостя, госпожа». Мадам взяла бутылку, хлебнула из горла. «Где они сейчас?» «Идут к вам, госпожа». Не раздумывая, трактирщица указала мне на шкаф. «Лезь! И ты!» «Это уже служанки, чтоб никому ни слова!» Та исчезла за дверью. А я поспешно, как застуканный на месте преступления любовник, забрался в платяной шкаф. «Надо же! Нубы пришли! За мной!» Настучал кто-то. «Как быстро!» Дверь резко распахнулась и хлопнула о косяк. Я специально оставил узкую щель в шкафу, чтобы видеть, кто пришел и сколько. Вошли четверо. Кожаные безрукавки, ножи на поясе, заточки в сапогах. На телах татуировки, кресты, купола, пауки. У одного эполеты на плечах, у остальных быки на бицухах. Тот, что с эполетами, сел на свободный стул возле столика. Быки встали полукругом. Нубы с эполетами звали барин. И был он главой клана. Сухощавый старичок, на вид немного зажатый и убийственно спокойный. Такого встретишь на улице, не обратишь внимания. Но спокойствие это было обманчивым. Кто-то из червивых однажды решил выпендриться, заработать дешевого авторитета, и вызвал его на ристалище. Барин не взял ничего, кроме ножа, а тот обрядился в полный доспех, прикрылся щитом, вынул меч. Букмекеры объявили ставки 1-12 против нуба. Хорошо, что денег у меня не было, а то бы потратил впустую. Барин сделал всего 3 движения. Пока червивый замахивался, он подсел под удар, выпрямился и засадил выпендрежнику нож в глаз. Площадь ахнула, а барин не спеша начал собирать лут. Старичок был не промах во всех смыслах, и менее всего мне бы хотелось перейти ему дорогу. Но сделанного не вернуть. Будем выкручиваться. Он обвел комнату взглядом, заметил ром и, не спрашивая позволения, потянулся к нему. Рыжая мадам взяла бутылку и отставила ее подальше, на подоконник. «Чем обязан игрок?» Рыжая мадам наверняка знала, как зовут нуба. Таких граждан знают, если не в лицо, то по приметам точно, но предпочла обратиться к нему официально. Барин щелкнул пальцами, как будто включил речевой аппарат. «Обязана?» «Да, правильно сказала. Тут за одним крысенышем хвост тянется. Спросить с него нужно. За беспредел». «А я здесь с какой стороны виноватая?» «Люди видели, как он у тебя в дверях толкался». «Обознались твои люди?» «Может, и обознались», — кивнул барин. «Крысы они все на одну морду. Нетрудно испутать. Но если ты мне гвозди забиваешь, то я могу и расстроиться. Я, мадам, к тебе по-людски пришел, не таясь. Камни за душой не держу». Рыжая мадам скосилась на шкаф, увидела в щелке мой глаз и скривилась в усмешке. «Не с твоей душой, барин, о камнях поминать. Если б ты ко мне в самом деле по-людски пришел, так в дверь бы постучал, а не ногой распахивал. Так что можешь расстраиваться, мне твое настроение неинтересно». Нуб снова щелкнул пальцами. «Значит, верно люди сказывали, у тебя он, — сделал вывод барин. — Отдала бы ты его мне, а? Ну, зачем тебе за него вписываться? Крысеныш хлипкий, маломерный, проку от него. За него проблем прилетит больше, чем он весит. Грозишь». Даже сидя в шкафу, я почувствовал вспыхнувшее вдруг давление угрозы. Быков скрутило. Они разом схватились за животы, затряслись. Один и вовсе опустился на колени, как бармен утром. Ух и упоротая тетка! Чуть что, сразу баффит. Однако на барина угроза не подействовала. Он сидел ко мне в полоборота, и ни одна морщинка на лице не дернулась. «Оставь!» — поднял он руку в примирительном жесте. «Делить мне с тобой нечего. Крысу эту я все равно на кукан повешу. Не сегодня, так и завтра. А ссориться с крестовыми из-за тебя мне резона нет. Братва разборок с ними не оценит». Барин встал, кинул прощальный взгляд на подоконник и направился к двери. Быки поползли за ним. Когда шаги в коридоре затихли, я осторожно выбрался из шкафа. Очень хотелось сказать рыжей мадам спасибо, не понимая, почему она так за меня заступается. Если нубы разозлятся, то в самом деле запретят поденщикам ходить в трактир, и орден Красного Креста не придерется. На саму-то мадам не наехали. Поэтому я чувствовал себя неловко, как будто украл у нее что-то. «Готов к следующему заданию?» — спросила мадам. Я послушно закивал. Какими бы задания ни были, пусть безумные и ничем не оплачиваемые, отныне я для нее сделаю все. Найди в квартале персонажей старого рыночника и возьми у него колоду карт. О, вы получили задание принести колоду карт. Старый рыночник. Раньше я такого имени не слышал. Шурка говорил, что многие персонажи, разочаровавшись в игре, ушли на покой и не любят, когда их донимают визитами. Старый рыночник. Похоже, и он из таких. Намек можно какой-нибудь? Номер дома там хотя бы? Название улицы, города, страны? «Ищи», — безапелляционно заявила мадам. «Хорошо, будем искать. Поспрашиваю в баре у своих, у бармена, может, кто и подскажет». Я указал пальцем на ром. «Можно глоточек на дорожку?» Глава четвертая. Я спустился в зал. Мои танки по-прежнему терлись возле стойки. Судя по грустному лицу Дизеля, он уже пропил все деньги и теперь жалел, что так легко повелся на игристое. Лучше бы темного взял, и дешевле, и больше получилось бы. «Пахнет от тебя чем-то знакомым», — потянулся он ко мне носом. «Ром гавайский, хозяйка угостила», — признался я. «Следующий раз с тобой пойду», — пробурчал Громила недовольно. «Чего она хочет?» — спросил Курт. «Надо найти старого рыночника и взять у него колоду карт. Знаете такого персонажа?» Дизель вздохнул, а Курт продолжил заикаться. «Знаешь?» «Да». «И?» «Курт, Ты когда выпьешь, вообще говорить не в состоянии. Диз, ему больше не наливать. А больше и нечего. Курт постучал себе пальцем в грудь, потом начал чертить знаки на стойке. Напишешь? Да. Я окликнул бармена. Карандаш и бумагу. Тот пошвырялся под стойкой и положил передо мной черную дощечку и мелок. Я осклабился. Ты бы еще молоток с зубилом принес. За чернилами иди в ратушу. Бармен отвернулся, а я подвинул дощечку Курту. Пиши. Курт начал старательно выводить буквы. Старый рыночник живет. Имя мог бы и упустить, заглядывая ему через плечо, сказал я. Курт не услышал. Склонившись к стойке и высунув язык от усердия, он водил мелком по дощечке. Писательство давалось ему с трудом. Каждое новое слово начиналось там, где заканчивалось предыдущее. «Нобов видел?» – спросил я Дизеля. «Барина? Видел», – кивнул Громила и выругался по привычке. «Дерьмо». Они и на мадам наехали, требовали меня отдать. Только она их послала, да еще угрозой угостила. Крепкая тетка. Это потому, что за ней крестовые. Дизель с раздражением глянул, как очередная кружка из рук бармена переходит в руки паденщика и снова выругался. Дерьмо. Курт продолжал выводить иероглифы. В принципе, я расшифровал их еще до того, как он поставил точку, но ему так нравилось писать, что я не посмел лишить его этого маленького счастья. Лишь когда последняя буква была дописана, и он вернул дощечку мне, я прочитал вслух. «Старый рыночник живет в доме с желтыми окнами». О, в квартале персонажей я был частым гостем. Несколько раз носил клюкву в дома добропорядочных персон. Иногда прогуливался по тихим спокойным улочкам, любуясь архитектурными изысками дворовых ансамблей. Но никаких желтых окон не видел. Где искать-то этот дом? Информация верная. Курт кивнул. Спрашивать, где добыл, не стану. Боюсь, до утра объяснить не успеешь. Я дернул Дизеля за рукав. Ступайте в казарму, в смысле, в барак. Будет желание, сходите завтра в рейд на болото. Вот и. А я буду искать старого рыночника. В барак с нами не пойдешь? Это вряд ли. Отныне, пока не решу вопрос с нубами, доступ в барак мне закрыт. Да и в другие места тоже. Придется ходить, оглядываясь, спать в подворотнях, питаться помоями. Впрочем, трактир «Рыжий мадам» вполне может подойти в качестве убежища. Здесь меня нубы не тронут. Когда танки ушли, я осмотрелся и приметил столик в дальнем углу зала. Двое пьяных паденщиков спали за ним, опустив головы на столешницу. А где спят двое, третьему всегда место сыщется. Отправляться на поиски рыночника лучше всего утром, поэтому я с благодушным видом разместился рядом с пьяницами на стуле, прислонился головой к стене и уснул. Мне хотелось увидеть красивый сон о закатах и рассветах, о цветущих яблонях и бескрайней морской глади, о белых лебедях на пруду. Все это прошло мимо. Я скорее дремал, чем спал. И сквозь дрему услышал многоголосое гудение пьяного зала, крики, песни, звон посуды. Мимо кто-то ходил, шуршала одежда, скрипел пол, пахло кислыми яблоками. В общем, когда рассвело и разносчицы начали уборку, я открыл глаза и зевнул. Не выспался. Лучины погасли, за окнами загоралась серая муть. Мои соночлежники по-прежнему дрыхли, похрюкивая и похрапывая. Те, кто не добрался сегодня до нар в бараке, хватало и за другими столами. И под столами тоже. Разносчицы, убирая посуду, сновали между ними челноками и перекидывались сальными шутками, с собравшимися на галерее девицами в кружевных колготках и открытых декольте. Там же на галерее неожиданно для себя я увидел Уголька. Она стояла рядом с куртизанками и улыбалась. Она все еще носила серое платье, выданное в мэрии, а вот взгляд уже был другой. Когда я поднялся и двинулся к выходу, она заметила меня и напряглась. Удивился ли я, увидав ее на втором этаже? Да, удивился. Менее всего я хотел ей судьбы ночной бабочки, и именно поэтому увел с площади. Но, получается, из одних похотливых рук я передал ее в другие. Мое благородство, мое доброе дело, за которое мне еще предстоит ответить, ушло в пустоту. Поздравьте меня, я лох. Я вышел на улицу, расстроенный и обиженный. Вышел открыто, не таясь, совсем позабыв, что там меня могут ждать неприятности. И они ждали. Напротив входа в рыжую мадам стояла компания нубов. Шестеро молодчиков в безрукавках. Еще четверка таких же подпирала плечами угол с торца здания. Десяток на одного. Неплохо. Я наклонил голову, надеясь, что в лицо они меня не знают. Увы, надежда не всегда умирает последней. Обе компании кинулись ко мне одновременно. Прорываясь между ними в диком слаломе, я увернулся от растопыренных рук и через пустую площадь побежал к кварталу персонажей. Нубы устремились за мной. В предрассветной тишине их топот и дыхание у меня за спиной походили на лошадиные. Я перемахнул торговые ряды и юркнул в узкую улочку. Топот позади не утихал. Цепкие пальцы ухватили куртку, потянули на себя. Я резко дернул плечом и прибавил шаг. Хриплый голос разразился проклятиями, а я подумал, хорошо, что среди преследователей не было стрелков. Но тут же что-то черкнуло сбоку. Ударилось о стену и отскочило на мостовую с металлическим лязгом. Я скосился на ходу. Метательный нож. Второй вонзился в дверной косяк на уровне бедра и задребезжал, раскачиваясь. Третий ударил под каблук, едва не лишив меня равновесия. Нубы целились по ногам. Я нужен был им живой. Сворачивая в следующий проулок, я понял, что сдаю. Чужие пальцы снова ухватили ворот куртки, но вырваться и прибавить шаг я уже не мог. Не хватало ни сил, ни дыхания. В надежде на чудо я перекинул одно очко навыков из кубышки на выносливость и как будто воздуха свежего глотнул. Сердце забилось ровнее, из ног ушла вата. С трудом подавив желание перекинуть еще одно очко, я влетел под арку двухэтажного дома, перебежал сонный двор и по длинной крутой лестнице рванул на второй этаж. Застучали сапоги по ступеням. Я на мгновение оглянулся, нубы не отставали. Я вскочил на перила, ухватился за карниз и, подтянувшись, влез на крышу. Из-за горной гряды выглядывало солнце. Яркое, радостное, улыбчатое. Оно поднималось над горными пиками и бросало теплые лучи на город, на крепость, на вечевую башню. Тени удлинились и легли на дорогу, ведущую к деревням самосадов. Над болотами взвился жабий рев, а над краем крыши показалась лысая голова. Я, не раздумывая, засадил ей каблуком по лбу. В ответ раздался короткий всхлип и удар тела о мостовую. 1-0. А я, цепляясь за выступы черепицы, взобрался на конек. До следующей крыши было 3 метра. Не перепрыгну. Можно попробовать съехать по скату на другую сторону и спрыгнуть, но если нубы разделились, а они, скорее всего, разделились, то внизу меня ждут крепкие объятия и веревка. Двое нубов взобрались на крышу. Один, мягко ступая, прошел вдоль по водопроводу к противоположному краю, второй полез ко мне, балансируя руками. Я пробежался по коньку до конца. Рассуждать, прыгать или нет, времени не оставалось. Прыгнул. Под ногами разверзлась пропасть. И в какой-то момент я понял — все. Но уже в следующую секунду кончики пальцев зацепились за выступ противоположной крыши. Я подтянулся, закинул ногу на причелину и выдохнул облегченно. Сумел. Один из нубов решился прыгнуть вслед за мной. Разбежался, оттолкнулся, завис на мгновение в воздухе и с протяжным криком рухнул на камни. 2-0. Хорошая динамика. Если каждую минуту вниз будет падать по нубу, я очень быстро от них отделаюсь. Однако нубы при всей их видимой инфантильности дураками не были. Они рассредоточились по ближайшим улочкам, обложили меня, как коты, кошку, и принялись ждать, когда я сам к ним слезу. В этом был резон. Когда солнце поднимется в зенит, пекло станет невыносимым, и тогда волей-неволей мне придется спускаться. Либо я стану курицей-гриль. Рисковать и перепрыгивать на другую крышу я не стал, побоялся. Если один раз повезло, это не значит, что повезет дважды. Вот же ситуация. Ждать нельзя, прыгать нельзя, спускаться тоже нельзя. Натуральная цунг-цванговщина, когда любой следующий шаг приведет к ухудшению положения. Оставался один выход — идти на перезагрузку. Если удачно прыгнуть вниз головой, то можно сломать себе шею, и тогда нубы могут сколь угодно долго скрипеть на меня зубами, но душа моя им не достанется. Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Шароголовый нуб махнул рукой, дескать, «Прыгай!» и захохотал. Из-за угла вынырнул его товарищ с куском брезента. Они тут же его растянули всем видом и каждым действием, показывая, что разбиться насмерть мне не позволит. И это предусмотрели. Солнце окончательно выбралось из-за гор. Стало жарко. Захлопали ставни, скрипнуло колодезное колесо. От окна к окну полетели голоса домохозяек. Квартал персонажей просыпался. Скоро заметят нубов, заметят меня. Как они отреагируют? Разборки игроков между собой во дворах местных жителей не приветствовались, но и правилами не запрещались. «Паденщик, это тебя караулят!» — услышал я женский голос. Он доносился из слухового окна. Оно выглядело как вздувшаяся кровля, и поэтому я не обратил на него внимания. Но, приглядевшись, я заметил достаточно широкое отверстие, в которое можно пролезть. «Здесь я, здесь!» В отверстии показался платок. Я подобрался ближе. Может быть, это какой-нибудь нуб с зачатками чревовещателя. Я сейчас туда сунусь, а меня поприветствуют кулаком. Преодолевая сомнения, я заглянул в окно. Зеленый взгляд, пухлые щечки, губки бантиком, бровки домиком. Нет, это не нуб. На вид лет 25. Сложившаяся такая бюргерша в белом чипце и капоте. Капот — это свободное такое женское платье с застежкой в виде шнурков спереди. В полутьме чердака она выглядела офигительно привлекательно. Я ухватился за внутреннюю планку и втянул себя под крышу. О, «Привет!» «Привет!» Она улыбнулась жеманно и сделала шаг назад, как бы завлекая меня в темноту и приглашая заняться более интересным делом, чем скачки по крышам. Мне нужно было сбежать от нубов и выполнить задание для рыжей мадам, поэтому я был готов отступить с ней в самую темную комнату и заняться самым интересным из всех интересных дел, но недолго. «Красавица, не подскажешь, где найти дом с желтыми окнами?» Левой рукой я обхватил ее за талию и потянулся губами к шее. «Старого рыночника ищешь?» «Ну, как бы да». Она уперлась руками мне в груди и попыталась оттолкнуть, изображая недотрогу. Но я-то видел, что это игра, что она хочет, чтобы я проявил силу. И я проявил. Хватка моя стала крепче, руки наглее. Она засмеялась, запрокинула голову, и я потянул зубами за шнурок, развязывая слабую петельку и освобождая ее плечи и грудь от одежды. Одновременно попытался отыскать взглядом что-нибудь мягкое. Увидел сено. Ну, пусть будет. Сено. Какое оно колючее. Кто только догадался затащить его на чердак. Притащили бы матрас или шубу, или тулуп на худой конец. Так тебе старый рыночник нужен? Смахивая с волос сухие травинки и поправляя чепец, спросила бюргерша и указала на завязки платья. Помоги. Я взялся за оба конца шнурка и затянул их, отчего ее идеальные пропорции едва не выпрыгнули из платья. Осторожно. Прошу прощения, фройлен. Пойдем. Куда? Не бойся, нубам тебя не отдам. Терпеть их не могу. Она повела меня с чердака вниз по лестнице в комнатку на первом этаже. Уютная комнатка. Комод, кровать, столик под белой скатертью. Светлые стены отдают легкой прохладой. В углах ни паутинки. Именно о такой комнатке я всегда мечтал. Вот бы остаться здесь жить. И пусть нубы хоть гнезда вьют снаружи, а я отсюда никогда не выйду. Но это мечта. А главное свойство любой мечты — оставаться недосягаемой. Бюргерша сдвинула прикроватный коврик, открывая моему взору широкую западню. «Подними». Я взялся за железное кольцо и потянул. Западня скрипнула, из щелей посыпалась пыль. Вниз уходила деревянная лестница. Я вопросительно посмотрел на бюргершу. «Спускайся», — велела она. «Там справа факел, а на полочке огниво. Умеешь пользоваться-то?» Я пожал плечами. Но никогда не пробовал. «Ох», — сплеснула руками бюргерша. «Где вас только делают?» Она первая спустилась в подпол, сдвинула что-то, щелкнула кресалом, сноп искр, и вспыхнул огонь. Все просто. Факел в ее руке осветил пустое помещение под полом и темный зев коридора. «Где мы?» — спросил я, сходя вниз по лестнице. «В катакомбах», — ответила бюргерша. «Ты не был здесь?» В ее голосе прозвучало удивление, как будто я должен знать и о катакомбах, и о том, куда они ведут. Случайное задание найти вход в катакомбы выполнено. О, вы получили опыт 20 единиц. Вы получили перчатки вора. Последним владельцем перчаток был Артура де Миньон. Он оставил их на столике в кафе, прежде чем кануть в вечность. Владеть перчатками может лишь тот, кто пойдет по следам мистера Миньона. И за это получит по единице к ловкости и выносливости. Я открыл мешок. Обычные кожаные перчатки, потертые с вензелем на тыльной стороне в виде переплетенных букв А, Д, Е, М. Ограничение по классу «вор-палач». Этот мистер Миньон был либо неудачник, либо скупец. Но деваться некуда. Мне сейчас любой плюс в плюс. Надо надевать. «Куда ведет этот коридор?» — кивнул я на вход. «Катакомбы тянутся под всем кварталом», — послушно зачеканила бюргерша. «Широкие проходы соответствуют улицам, узкие — переулкам. Если будешь придерживаться правильного пути, то попадешь туда, куда тебе нужно». «Ага, а как мне пройти к дому с желтыми окнами?» «Очень просто. Выйдешь на улицу и по ней направо до конца. Слева последний проход будет тем, что ты ищешь». Я представил, как топаю всеми этими темными улицами, переулками, и мне стало как-то не по себе. С детства боюсь темноты. В ней кроются монстры, пауки, крысы, цель жизни которых заключается в том, чтобы укусить меня или сцапать. Не хочу быть сцапанным пауками. «Слушай, красавица, а сверху неудобней будет?» «Удобней, конечно. Но там нубы. Забыл?» «Ах, ну да, нубы. Как-то они вылетели у меня из головы». Бюргерша сунула мне в руку факел. «Прощай, паденщик». Она шустро взлетела по лестнице вверх и захлопнула западню, оставив меня один на один с неизвестностью. «Значит, придется низом». Я поводил факелом из стороны в сторону. Освещение он давал неплохое, метров по 10 в каждую сторону. Правда, шипел сильно и плевался смолой. Я переложил его в левую руку, в правую взял нож. Ну, мало ли. Можно бояться монстров, прячущихся в темноте, можно не бояться их, но идти-то все равно нужно. Я вошел в переулок. Макушка почти коснулась потолка, и я чувствовал, как волосы на затылке задевает каменный свод. И тут же ко мне подкралась другая фобия – клаустра. Сердце забилось чаще, по плечам прокатилась дрожь, ощущение присутствия монстров усилилось. К счастью, пол шел под наклоном. Свод приподнялся, и через несколько шагов ощущение потолка исчезло. Еще через несколько шагов я вышел на улицу. Широкая галерея тянулась в обе стороны и исчезала где-то за границей света. Рыжие известняковые стены со следами пропилов показались мне более привычными, и я успокоился. Но не потерял осторожность. Я повернул направо и, медленно прислушиваясь к каждому шороху, двинулся от площади к окраине. Блеснули два синих огонька, и нечто похожее на барабанную дробь разлетелось эхом по катакомбам. И я моментально вспотел и выставил факел перед собой. Обернулся резко, нет ли кого позади, и шагнул к стене, прижавшись к ней спиной. Никогда больше не пойду в подземелье один, только группой. «Почему я не спросил Бюргершу о живущих здесь тварях? Может быть, то, что сейчас прячется впереди, милая зверушка из разрядов травоядных. А может быть... Ах, хотя какая трава в катакомбах!» Под ноги бросилось нечто размером с кошку. Я подпрыгнул, ткнул в это факелом, и оно с шипением отскочило. Маленький зверомонстрик нервно забегал передо мной туда-сюда, туда-сюда, а потом присел и застучал толстым хвостом по полу. По ушам вновь прошлась барабанная дробь. Надеюсь, он так не товарищей своих на подмогу призывает. Я шагнул к зверьку ближе. Он зашипел, но не попятился. Смелый! Я тоже осмелел. Не так уж он и опасен на вид. Круглая голова с большими ушами. Обезьянья морда, тельце жидкое. Передвигается на хорошо развитых нижних конечностях. Верхние лапы похожи на рудименты с большими клешнями. И очень наглый. Едва я сделал еще шаг, он пантерой кинулся на меня и вцепился клешнями в рукав куртки. Я схватил его за задние ноги, оторвал от себя и с размаху припечатал об стену. Монстрик взвизгнул и обмяк. «О, вы убили пещерного погремушника. Вы получили и три знака вопроса. Ничего не получил. Нечего тут получать. Монстрик так себе, дешевый и, соответственно, лут нулевой. Если встретится тварь уровнем покруче, то, может, чего и выпадет. Но надеюсь, что не встретится». И я отпихнул ногой тушку погремушника и двинулся дальше. Через минуту за спиной послышалась возня и недовольные визги. Подоспевшие товарищи монстра бились над его телом, решая, кому какой кусок достанется. Я прибавил шаг. Пока местная фауна завтракает, надо успеть дойти до подпола дома старого рыночника. А то как бы они не обиделись, да не пришли спрашивать с меня за безвинно убиенного барабанщика. А с обозленной толпой этих погремушников я наличным оружием не справлюсь. До нужного поворота я добрался бегом. Остановился на мгновение, прислушался. Тихо. И шмыгнул в проход. Оказавшись под домом, снова остановился. Удобную систему подземных сообщений придумали себе персонажи. Эдак можно незамеченным ходить друг к другу в гости в любое время дня и ночи. И никто со стороны не догадается о передвижениях, а погремушники, в этом я был абсолютно уверен, их не трогают. По лесенке я поднялся к западне, попробовал поднять ее, не смог. Постучал. Через минуту послышались шаги. Половицы прогнулись. В лицо мне посыпалась пыль. Скрипнул, отодвигаясь засов, и западня поднялась. «Кто тут?» Сверху на меня смотрел пожилой мужчина в малиновом берете. Он стоял на коленях, придерживая одной рукой западню, а второй опираясь об пол. И я почему-то подумал, что, будь у меня необходимость убить его, мне стоило всего лишь приподняться на носочках, обхватить его голову ладонями и повернуть, и он бы ничего не успел понять. Господи, откуда у меня такие знания? «Опять Эльза пустила игрока в катакомбы», — пробурчал мужчина, глядя мне в лицо. «Ну, заходи, раз пришел». «Да, факел. Факел он, брось в бочку». Я бросил факел в бочку с водой. Возле лесенки огонь зашипел и погас. Комнатка наверху оказалась в точности такой, какой у бюргерши Эльзы. Словно отделкой в домах занималась одна бригада строителей. И вещи стояли одинаково, в тех же углах и в том же количестве. Если встанет вопрос о съеме комнаты, то выбор может оказаться невелик. Мужчина закрыл за мной западню, застелил ее ковриком. «Что ж вам по земле-то не ходится?» — спросил он с усталостью в голосе, дескать, достали. «Все в подземелье норовите, как будто медом вам там намазано». «Часто ходят?» — осведомился я. «Часто!» — кивнул он и посмотрел на меня с затаенным вниманием. «Да ходят редко». «А вы рыночник?» — продолжил я допрос. Мужчина выглядел старше меня лет на 20, и использовать к нему форму обращения на «ты» я постеснялся. Возраст надо уважать. «Старый рыночник, если быть точным. Можешь для пущей важности добавлять гер. А ты, стало быть, от рыжей мадам». Я кивнул. «Как вы догадались?» «Только от нее такие маломерки приходят». «С чего вы взяли, что я маломерка?» «Думаешь, я твой уровень не вижу? Удивляюсь, как тебя погремушники не уволокли». «Значит, опасность все-таки была серьезная. Не зря я боялся». «Я сам одного завалил», — похвастался я. «Ого, или...» — усомнился рыночник. «Впрочем, под город взрослые особи редко забирается. Все щенки норовят. Так что, может, и завалил». «Ну, те колоду карт, что ли?» «Ее самую». «Мадам объяснила, что я за это потребую?» «Хотя, конечно, не объяснила. Она никогда не объясняет». Говорил рыночник с придыхом. Манипуляции с западней вызвали у него одышку. Он присел на кровать, вынул платок из грудного кармана и вытер лоб, всем своим видом показывая, что никуда не торопится. А я торопился. Мне хотелось скорее получить заветную колоду и отнести ее рыжей мадам. Что она даст мне за это? И каким будет следующее задание? Но со слов старика выходило, что карты еще нужно заслужить или заработать. Тоже пошлет меня куда-то. Вернув платок на место, рыночник достал колоду. В его пальцах она казалась игрушечной. Он помахал ею перед моим носом и сказал: «Ты не мальчик на побегушках. У одного взял, другому отнес. Все имеет цену. Чтобы пройти к перевалу, нужно одолеть замок. Чтобы получить колоду, нужно ответить на 3 вопроса. Правильно ответить. За каждую ошибку ты будешь выполнять мои задания. Процедура понятна? В общих чертах, но хотелось бы уточнений. Ну, спрашивай. За выполнение ваших заданий будут какие-то бонусы? Я должен понять, что мне выгоднее, ответить правильно или взять задание. Бонусы будут непременно. Кровь, слезы и пот. Устраивает? Нет, не устраивает. А если я откажусь отвечать и просто отниму у вас колоду? Рыночник от удивления открыл рот. Кажется, до сего дня подобная мысль ему и в голову не приходила. Каждый предыдущий посланец от рыжей мадам отвечал на вопросы или выполнял задание, получал колоду и уходил во свояси. Я первый, кто решился, по крайней мере на словах, пойти путем насилия. Ну, знаешь, старик развел руками и захохотал громко, неудержно, похлопывая себя ладонями по коленям. Из глаз выступили слезы, и он вновь полез в карман за платком. Насмешил, поведал он, успокоившись, хотя смешить его я вовсе и не собирался. Я действительно пробовал оценить свои шансы на победу и получить заветную колоду, минуя опрос. Шальная, конечно, идея, ибо рыночник не бармен с застойкой и не Эльза на чердаке. В нем чувствовалась сила, не меньшая, чем в рыжей мадам. Можно, конечно, выхватить колоду и рвануть, но где-то на уровне интуиции я понимал, что, несмотря на его одышку и возраст, на перегонки с ним лучше не бегать. «Это мое хобби», — сказал я. «Люблю поднимать настроение хорошим людям». «Ой, поднял. Молодец. За это тебе будет одна подсказка. А вот, собственно, и первый вопрос». «Один момент», — поднял я указательный палец. «Если я отвечу неправильно, вы скажете правильный ответ?» «Скажу». «Ну, так вот. Первый вопрос. В чем заключается главная задача игрока?» «Это просто. Надо прорваться к перевалу и перейти на другую локацию. Это записано в правилах игры». «Ответ засчитан. Вопрос второй. Какие ограничения существуют в игре?» «Ограничений нет. Можно делать все, если это ведет к выполнению главной задачи». «Ответ засчитан. Третий вопрос. Что это?» Рыночник поднял над головой колоду. Я недоуменно пожал плечами. Ответ напрашивался сам собой. Колода карт. «Подсказка. Не все, что ты видишь, является тем, что ты видишь». «Он не рыночник, он загадочник. Трясет передо мной колодой карт и хочет сказать...» «Что он хочет сказать? Что на самом деле это не колода, а метафизическая сингулярность? Или, того хуже, порошкообразные останки пещерного погремушника? Ну, бред! Может, использовать против него угрозу? Все равно на ком-то потренироваться надо. Это... я должен подумать». «Выглядит, как колода игральных карт, но если ее вскрыть, можно подержать?» Рыночник протянул мне колоду. Я взвесил ее на ладони, понюхал, надкусил краешек. Старик, наблюдая за мной, усмехался. На лицо его наползла плутовская маска. Что-то он не договаривает. «Это не могут быть карты», — сказал я уверенно. «Если это не то, что я вижу, значит, это что угодно, только не карты. Мой ответ — это не карты». «А, ответ не засчитан!» — рыночник отобрал у меня колоду. «Это карты, обычные игральные карты. Чтобы получить их, тебе придется выполнить одно мое задание». «Подождите», — притормозил его я. «Вы же сами сказали, что это не то, что я вижу. Я видел карты. Значит, это не карты». «А ты кому больше доверяешь? Моим словам или своим глазам? Ты их даже на вкус попробовал». «Но... Но вы же сказали... А если бы я сказал, чтобы ты голышом от моего дома до площади пробежал? Пробежишь? Ну, смотря с какой целью. Если это ваше задание, то... Ради колоды куда я денусь? Только есть небольшая сложность. Какая? За мной охотятся. Нубы. Это игровой клан. Да знаю я, кто такие нубы, не объясняй. За что охотятся-то? Девчонку я у них увел. Они хотели подстилку из нее сделать. А я увел. В глазах рыночника мелькнуло нечто вроде уважения. Хороший поступок. Правильный. Но это твои сложности. И ты сам должен их решать. То есть мне раздеваться? Он отмахнулся от меня, как от недоросли. «Да воды на кухню натаскай! Колодец во дворе!» Глава 5. Пока я таскал воду, мне прилетело 2 раза по 5 единиц опыта. Курт с Дизелем кромсали жаб на болотах. Я представил, как мои танки ползают по колено в жиже, с ног до головы обмазанной вонючей слизью, и подумал, что обязанности водоноса — не самое сложное занятие. Не так уж и трудно наносить воды пожилому человеку. От меня не убудет, тем более что за это я получу долгожданную награду — колоду карт. Рыночник сидел на лавке, курил трубку, хорошая пеньковая трубка с чашей в виде головы бородатого мужика. Я сначала подумал, что это какой-нибудь черт вроде Мефистофеля, но, приглядевшись, решил, что это древний грек. У них тоже бороды курчавые. Наполнив катку на кухне, я еще раз сходил к колодцу, набрал ведро и умылся. Потом снял куртку и вылил остатки на себя. Водичка была холодная, и тело, распаленное полуденным солнцем, приняло ее объятия с радостью. «Теперь можно и награду получать». Я подошел к старику. «Я закончил, гер-рыночник». «Молодец! Теперь отнеси мэру кошель». Он положил рядом с собой на лавку кожаный мешочек, стянутый на горловине серой тесенкой. «О, вы получили задание. Отнести кошель мэру. Принять да нет. Внимание! Отказ приведет к разрыву цепочки заданий от рыжей мадам». «Твою ж!» Я едва сдержался от ругательства. «Это и есть задание? А воду я на кой таскал?» «Я попросил помочь. Ты помог. Не отказал старику. Спасибо тебе за это». Вот старый хрыч. Обдурил меня. И рыбку съел, и косточкой не подавился. «Ладно, куда деваться? Прилетит и к нам волшебник в голубом вертолете». Отодвигая эмоции в сторону, я взял мешочек, подкинул его на ладони. Тяжелый, но ощупь вроде бы монеты. Не медь, это точно, слишком крупные. «Серебро?» «Что здесь?» — спросил я. «Так ты развяжи тесемку-то». Я развязал. В горловине сверкнуло солнце. «Золото!» Я чуть не подавился. «Золото!» Я, когда серебряную монету в интерфейсе «Царь жабы» увидел, едва в штаны от радости не наделал, а тут полный кошель золота. Да на это богатство можно столько всего накупить. Там свитки, доспехи, хилки. Господи! Я выдохнул и от греха подальше завязал кошель. Пальцы дрожали, отказываясь вязать узел. Дрожь перешла в плечи, потом в ноги, и я сел рядом с рыночником. Старый хитрец дымил своей трубкой. Табачный дым пах вишней. Приятный запах, успокаивающий. «Не боитесь, что я сбегу с этим кошельком?» «Куда?» «Действительно, куда?» «В болото, в горы, к самосадам. Первая же смерть вернет меня в камеру перезагрузок в ратуше и возьмут меня крестоносы под белые рученьки, сведут в крепости к барону Геннигау, а то и сам он за мной пожалует. Воровать можно у игроков, у персонажей воровать бесполезно. Во всяком случае, не такие суммы. Я спрятал кошель за пазуху. А если не донесу? Если отнимет кто или потеряю? Рыночник выколотил трубку о край лавки. Да тошный какой ты! На то тебе и задание дали, чтоб донес. Да поторапливайся, а то за полдень уже. В моей ситуации лучше всего было дождаться темноты. Вряд ли нубы до сих пор бегают по кварталу и ищут меня. Но на площади их должно хватать. Получается, в ратушу незамеченным не проникнуть. Если клан не ушел в рейд, значит, все бойцы бродят из трактира в трактир или тусуются у ристалища, играют в тотализатор, а иных способов занять себя в городе нет. Но мэр не станет сидеть в ратуше до полуночи. Он, как и все нормальные персонажи, закрывает свой кабинет в 6 часов вечера и уходит домой. Так что придется идти сейчас. Из квартала нубы действительно свалили. Я постоял возле дома Эльзы, понаблюдал за окнами. Может, зайти к любвеобильной бюргерше еще разик, а? Заодно нервы успокою. Занавеска в окне шевельнулась, мелькнула тень. Это не Эльза. Скрипнула дверь, на крыльцо вышел кот, раздетый по пояс, в руке кувшин с вином. Приложился к горлышку, сделал несколько глотков. Это он наш лут гуляет. Хм, хорошо ему, улыбается. Ну да, отольются кошки-мышкины слезки. Узкими переулками я пробрался к площади. Народу собралось, как обычно, много. Вдоль рыночных рядов ходили паденщики, предлагали вещи на обмен. Возле ристалища игроки делали ставки. В одном из букмекеров я узнал Шурку. Раньше тотализатор его не интересовал, и вообще игры или споры. Только женщины и пиво. Но кол в заднице поменял многое. Сейчас он принимал заклады, записывал в блокнот номера ставок и что-то объяснял зрителям, деловито жестикулируя руками. На ристалище стояли двое. Намечался поединок один на один. Не насмерть, хотя понятие «не насмерть» в поединках всегда относительно. Во-первых, за бескровные бои не начисляют опыт. Во-вторых, не падает лут, идут только проценты за победу от организаторов-тотализатора. А кому нужны пустые победы? Да и зрители такие шоу привлекают меньше. Поэтому бойцы время от времени нарушали правила и отправляли соперника на перезагрузку. Сегодняшние соперники были в базовом шмоте, без оружия. Один стоял, переваливаясь с ноги на ногу, и с виду напоминал отожравшегося медведя, который забыл лечь в спячку. Второй нервно дергал плечами, делал короткие замахи руками и подпрыгивал на носочках. Предстояла банальная драка. Единственное, что вызывало интерес, — разница в габаритах дерущихся. Медведеподобного бойца звали Таканаяма из клана Голых. Добрейшей души человек, особенно когда выпьет. Паденщиков он не задирал, наоборот, защищал. И частенько угощал пивом. Когда он шел по площади, за ним всегда устремлялась процессия фанатов. Сухощавого я тоже знал. Дрестун. Прокачанный паденщик. С меня ростом, но узкий и подвижный, как злобный глист. Раньше он водился с нубами, потом перекинулся к червивым, но в клан не вступал, а может, не брали. Он не нравился никому, даже таким отморозкам, как червивые. Мне бы очень хотелось узнать, чего не поделили Таканаяма с Дрестуном. Но при любом раскладе я, конечно же, буду болеть за Таканаяму. Я начал пробираться ближе к кристаллищу. От него до ратуши оставалось 20 шагов. Шурка закончил сбор ставок, вот-вот должны были ударить в гонг. Можно воспользоваться этим и, пока все смотрят на бойцов, проскочить к ратуше. Проскользнув узким проулком между красным драконом и алхимической лавкой, я вышел на площадь и краем двинулся в обход ристалища к вечевой башне. Раздался сухой щелчок деревянных дощечек, заменяющим судьям гонг, и драка началась. Таканаяма резко пошел вперед, выбросил навстречу противнику руку с раскрытой ладонью, и я уже мысленно успел посчитать количество оборотов, которые сделал Дристун в воздухе. Но, к моему сожалению, и сожалению всех паденщиков, тот каким-то чудом увернулся. Таканаяма по инерции едва не вылетел с помоста, устоял, потом спокойно, без всяких эмоций, развернулся и в перевалочку пошел на качка. Зрители загудели, им хотелось мордобоя, причем немедленно, но Дристун отступал, а Таканаяма был слишком тяжел, чтобы догнать его. Прячась за спинами зрителей, я обошел ристалище и остановился у вечевой башни. Возле входа в ратушу стояли люди. Клановые, паденщики, персонажи. Они тоже наблюдали за событиями на помосте, и пройти за их спинами не получалось. Особой беды в этом я не видел, ибо нубов среди них не было. Несколько безрукавок мелькало на площади и у кланхолла, но с такого расстояния разглядеть они меня вряд ли смогут. Рискнуть? Или позвать Шурку? Он сможет провести меня с заднего хода. У клириков есть такое право. Вот только как его позвать-то? Я повернулся к ристалищу. Дристун продолжал уворачиваться от рук Таканаямы и даже пару раз сумел пробить его защиту и всадить кулаком в грудь. Удары получились хлесткие. От каждого из них Таканаяма содрогался, но терпел боль. По его лицу не пробежало и тени замешательства. Он продолжал наступать, стремясь загнать качка в угол и раздавить собственным весом. На мой взгляд, Таканаяма выбрал неверную тактику. Если он так хорошо держит удар, ему бы лучше остановиться и покружить Дристуна вокруг себя, вымотать, а потом единым разом впечатать в помост. Гоняться за ним неразумно, тот намного ловчее и от такой тактики только выигрывает. А еще лучше взяли бы мечи, да схлестнулись до перезагрузки. Бои на мечах привлекают больше зрителей. Мне нравится стоять возле ристалища в первом ряду и следить за дуэлянтами. Маломерки тупо калашматят друг друга с серыми мечами, никакого изящества, сплошная клоунада. Качки, клановые бойцы, прочитавшие не один свиток, фехтуют, словно узоры ткут. Хотя узоры эти тоже не без изъянов. Иногда мне кажется, что все они просто понахватались верхушек и теперь выкладывают их на всеобщее обозрение, выдавая за искусство фехтования. А зрители, такие же понахватавшиеся, хватают это и просят добавки. Дристун снова всадил кулак в грудь Таканаямы. Да так хлестко, что я вздрогнул. Таканаяма тоже вздрогнул. Он согнулся на мгновение и вновь продолжил преследовать качка, как ни в чем не бывало. Зрители ничего не заметили, а я заметил. Удары Дристуна достигли цели. Таканаяма задыхался. Он стал медленнее, чем в начале поединка. Руки его и вообще все движения стали вялыми. Еще немного, и он остановится. И вот тогда Дристун перейдет к атаке. А когда он перейдет к атаке, на меня точно никто смотреть не будет. Мелкими шажками я подобрался к ратуше и встал неподалеку от входа. Таканаяму жалко, хороший мужик, но мне нужен мэр, поэтому я мысленно поторопил Дристуна. «Давай, бей, сумоиста!» И Дристун услышал меня. Он вдруг шагнул вперед и влево, и нанес Таканаяме удар в челюсть. Площадь выдохнула, а толстяк рухнул на помост и застыл. Все, кто стояли возле ратуши, подались к кристаллищу, а я тенью скользнул в фойе. Пусто. Я быстро прошел мимо череды конторок клириков к кабинету мэра, постучал в лакированную дверь и, не дожидаясь ответа, открыл. Мэр сидел за столом и, как мне показалось, был несколько взъерошен. Когда я вошел, его глаза изобразили удивление, однако рот растянулся в доброжелательной улыбке. «Боже мой! Меня почтил визитом игрок Соло!» Он вскочил и кинулся ко мне, растопырив руки. Я постарался понять, действительно он рад мне или придуривает по обыкновению. Кажется, придуривает. Тем не менее, я позволил ему провести себя к кофейному столику и усадить на стул. «Кофе, игрок Соло?» До сегодняшнего дня я ни разу не заходил в кабинет мэра, даже не заглядывал, поэтому ради общего знакомства решил осмотреться. Внутри все напоминало эпоху французского классицизма. Обстановка одновременно выглядела вытянутой и натянутой. Портьеры, вензеля, ножки у стульев, носик у кофейника. И, надо отметить, мэр неплохо вписывался в общую картину. Он был здесь свой, а я в своем потрепанном сером шмоте казался неуместным. Но ничего, это ненадолго. «Спасибо, не пью», — отказался я от кофе. В трактирах подобных напитков не подавали, и привыкать к хорошему я не хотел. «Господин мэр, у меня посылочка для вас от старого рыночника». «Вот как! Отрадно! Как он поживает? Как чувствует себя? Давно его не видел!» «Нормально поживает». Тараторящий голосок мэра раздражал. Хотелось взять иголку с ниткой и зашить ему рот. «Примите, пожалуйста». Я положил на столик кошель. Мэр не стал спрашивать, что внутри, а просто смахнул его себе на колени. «Так, задание отнести кошель мэру выполнено. Вы получили опыт. 20 единиц». «Немного, но я и на это не рассчитывал. Что ж, можно двигаться в обратный путь. Позвольте откланяться, господин мэр. Спасибо за кофе, за беседу. Приятно было с вами пообщаться». «Не смею задерживать, многоуважаемый игрок Соло. Будет время, заходите еще. Всегда рад вас видеть. Всегда!» Он сделал реверанс. Я попытался изобразить нечто похожее. Едва не упал и выскочил за дверь. Слава богу, отделался. Теперь надо думать, как вернуться обратно. Если на ристалище вышли новые игроки, можно дождаться очередного апогея и тем же макаром проскочить за спинами зрителей. «Соло!» Возле конторок стоял Шурка, обернутый в зеленый плащ. Он походил на гороховый стручок. Не так давно мы вместе шутили над клириками, подбирая им непристойные эпитеты. А теперь он сам клирик и сам достоин эпитетов. «Привет, Шурка. Я видел тебя возле Красного Дракона. Потом увидел, как ты зашел в ратушу». Глаза его были испуганные и все время метались между мной и входной дверью. Он определенно ждал кого-то и очень не хотел этой встречи. «Ты меня искал?» «Ну, не совсем тебя, но ты мне нужен. Что ты хочешь?» «Сможешь вывести меня через черный ход?» Шурка подошел к крайней конторке, вынул из бюро связку ключей. «Идем». Мы спустились в подвал. Пахнуло влагой. Где-то в глубине узкого коридора капала вода. Шурка снял со стены масляный светильник, подкрутил фитиль. Стало чуть светлее. Из темноты высветилась дубовая дверь, за которой находилась камера перезагрузки. Я был в ней трижды. Один раз, когда прибыл в Форт Хоэн, и дважды после смерти. Непривлекательное место. Холодное, влажное и мрачное. «Не заглянешь?» — кивнул я на дверь. «Вдруг там есть кто-то?» «На обратном пути», — ответил Шурка. Он шел первым. подняв светильник над головой. Отзывчивый на каждое движение огонек отбрасывал на стены корявые тени. Я загадал, если светильник не погаснет, пока мы идем, значит, все будет хорошо. Слукавил, конечно, затушить масляный светильник не так-то просто, но все равно пусть будет, как задумал. Шурка обернулся ко мне на ходу. Ну бы всю площадь перетряхнули, два раза в ратушу заходили. Сказали, если появишься, чтоб сразу им донесли. Иначе всех на кол обещали натянуть. Голос его дрогнул, губы затряслись, и он почти проплакал. Они не смеют меня трогать, не смеют. И я клирик. Конечно, Шурка, тебя не тронут. Клириков не трогают. Я не сдам тебя. Шуркины губы по-прежнему тряслись. Я кивнул, да так и есть, не сдашь, даже если тебя снова потянут на эшафот. Поэтому я считаю тебя своим другом и сделаю все, чтобы защитить тебя. Мы подошли к другой двери. Железная, с маленьким зарешетченным окошком на уровне головы. Сквозь узкую решетку на глаза давил дневной свет. Шурка перекинул несколько ключей в связке, нашел нужный и сунул в замочную скважину. «Если я тебе понадоблюсь...» — Шурка повернул ключ. Дверь со скрежетом открылась. «Жди меня здесь. Вечером я приду еще раз». «Договорились». Черный ход вывел меня за пределы города, к реке. В этом месте она делала крутой поворот и уходила в сторону замка широким плесом. Чуть дальше, метров за 30, в реку вдавались дощатые мостки, из которых подъемщики ловили рыбу. Я подобной работой никогда не утруждался. Не рыбак я, но иногда хожу к мосткам искупаться. На мостках и сейчас сидело человек 10 с удочками. Я понаблюдал за ними. Разыгравшийся ветер теребил речную гладь легкой рябью. И рыбакам приходилось перекидывать снасти с места на место, возвращая поплавки в исходную точку. Ни у кого ни разу не клюнуло. Я подождал еще, клева по-прежнему не было. Направился к городу. Обойдя центральную часть по дуге, я вышел к окраине квартала персонажей. Дело близилось к вечеру. Солнце, которое утром так слепило меня, убежала к закату, и в окнах домов загорались светильники. Во дворе старого рыночника сгущались сумерки. Старик сидел на лавке, курил. «Долго ходишь?» — услышал я вместо «спасибо». «Я уж думал, тебя нубы схватили». «Передал кошель?» «Передал». «Ну и славно. Держи». «Так, вы получили колоды игральных карт. Говорят, первые игральные карты появились в эпоху династии Тан. Тогда они являли собой ровные прямоугольники из дерева или слоновой кости и были доступны лишь представителям высших сословий. Никому не ведомо, что было на них начертано и какую пользу приносили они своим хозяевам. Но владелец наших карт станет заметно ловчее и умнее. Я заглянул в мешок. С лица колоды на меня смотрел шут в дурацком колпаке и с карточными индексами по углам. На тыльной стороне значилось: владелец получает +3 к ловкости, +3 к интеллекту. Я сразу же заглянул в характеристики. Так и есть, прибавилось. Жаль только, что долго владеть колодой я не буду. Я уже собрался уходить, но рыночник окликнул меня. «Эй, игрок!» Я оглянулся. Старик протягивал мне свиток. «Это тебе в качестве подарка». «За что?» «За девочку». «Вы получили свиток «Дар Бога». Свиток был запечатан. На сургучной печати виднелся контурный оттиск человека с воздетыми к небу руками. Хм, любопытно. Я сломал печать, развернул свиток. И где бы ни застал мой дар тебя, его ты получил не зря. О, вы прочитали свиток «Дар Бога». Я почувствовал холодок внизу живота. Поспешно открыл интерфейс и увидел, что к харизме прилетело плюс 5. О как! Неплохо. Сам бы я ни за что не потратил на нее ни одного очка, а на халяву приму сколько угодно. Бумага в моих руках съежилась и обратилась дымом. Я закашлялся. Надо бы, наверное, поблагодарить старика. Не каждому игроку он свитки дарит. Спасибо, гер рыночник. Заходи еще! Когда я добрался до площади, солнце уже успело свалить за горизонт. Клирики зажигали фонари, около трактиров толпился народ. В форте Хоэне начинался очередной вечер, полный неожиданностей, неординарности и разбитых носов. Завтра с утра протрезвевший люд по обыкновению потянется к аптеке за хилками или в больничку за более квалифицированной помощью, ибо перезагружаться ради сломанных челюстей и лодыжек решится не каждый. Но сейчас все еще были здоровы, трезвы и опрятны. С болот возвращались последние группы рейдеров. Торопливо скидывали лут лавочникам и спешили к любимым трактирам. Ратуша расцвела китайскими фонарями и радовала женскую часть паденщиков богатым выбором чая. На ристалище мутузили друг друга маломерки, используя вместо мечей палки. Зрители подбадривали их криками. И только возле кланхоллов было тихо. Странно. Не горели светильники у входных дверей, в окнах не мелькали огни. Вымерли они там или готовятся к чему-то? В последний раз такая подготовка обошлась нам в 1500 трупов под стенами замка. Клановые точно так же закрывались в своих хижинах, а потом выдали радостную весть: «Идем на вы!» И пришлось идти, чтобы не получить то, что получил Шурка. Только я так больше ходить не желаю. И думаю, никто из паденщиков не желает. Хотите штурмовать замок? Ради бога. Но чтоб по всем законам тактики и инженерного искусства, а не на авось, и уж тем более не на халяву. Рыжая мадам была набита под завязку. Еще на подходе я услышал, как из открытых окон выплывает красивый женский голос. Очень красивый и незнакомый. А вот песенка была знакомая. Ее частенько распевали разносчицы. Правда, слова у нее не всегда совпадали с мелодией, да и голоса были так себе, но пьяненьким посетителям нравилось. Сейчас не просто нравилось. Сейчас грубые мужланы стояли, не шевелясь, и слушали. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. В дверях образовалась пробка. Я отчаянно заработал локтями, пробиваясь в таверну. На меня зашипели, ударили по ребрам, но я все-таки протиснулся внутрь. Там так ярко солнце светит, родные горы светом заливая, в долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых. От этих слов у меня аж слеза по душе потекла. Каждая нотка и каждая буковка ударяла в сердце. Как хорошо! Песня закончилась. Народ разразился аплодисментами, а потом начал разбредаться. Кто-то вернулся к столам, другие потянулись на улицу. Зал разгрузился, и я увидел певицу. Уголек. Она стояла между кухней и барной стойкой и улыбалась наивной, милой улыбкой. Сбившиеся вокруг нее поклонники что-то нашептывали ей в уши, хватали за руки, куда-то звали. Она не видела меня, поглощенная чужим мужским вниманием, а я хотел подойти к ней, но не решился. Я вспомнил утреннюю нашу встречу, когда она стояла среди шлюх и смотрела на меня как бы, ну, свысока. В морду бы кому дать, а? Меня задел плечом проходивший от стойки паденщик. Он держал перед собой полную кружку пива, обхватив ее ладонями, как самую большую в мире драгоценность, и не видел меня. Я едва сдержался, чтобы не сцепиться с ним. Наоборот, состроил умильную физиономию, извинился. «Прости, брат. Слушай, а почему клановых не видно?» «Ты не в курсе?» Паденщик остановился и удивленно посмотрел на меня. «Насчет чего?» «Кланам привет из замка прислали». «В смысле?» «Хе, так ты и правда не слышал. Много потерял, брат. Нубы сегодня всю площадь на уши поставили, а в квартале персов за кем-то побегушки устроили. А потом завалились в ратушу, нагнули клириков и мэру по носу настучали. Совсем оборзели. Так что завтра барон приезжает. Стрелка у него с главами кланов. Теперь сидят у себя злые и трезвые, готовятся к встрече. Ух-ху-ху! Вот чем обернулись наши утренние скачки по крышам. Завтра барон Геннегау наведет на клановых жути и покажет им Кузькину мать. Вот народ-то порадуется. Только мне от этого никакой пользы. Все свои убытки от посещения барона нубы спишут на меня. И такой счет выставит, что я никогда расплатиться не смогу. Ладно, прорвемся. Я поднялся на галерку, постучался к рыжей мадам. «Заходи, игрок!» Рыжая мадам все так же пила ром и раскладывала пасьянс. Теперь я понял, зачем ей карты. Старая колода уже поистерлась, понадобились новые. «Это твоей милостью нам нубы праздник устроили?» — спросила она, не глядя на меня. «Надо же!» И до ее комнаты новость долетела. Непонятно, только рада она ей или нет. Но на всякий случай я попробовал оправдаться. «Я всего лишь выполнял ваше задание. Я их с собой не брал. Они сами увязались». «Дерзишь?» «Ну, как можно?» Мадам наконец повернулась ко мне. «Молодец». «Опять не понял. За что молодец? За то, что не дерзю, или за то, что сами увязались?» «Ради вас хоть на Северный полюс». Она посмотрела на меня, как на раненого, и сказала: «Колоду отдай». «Да ради бога». «Вы потеряли колоду игральных карт. Задание принести колоду карт выполнено. Вы получили опыт 20 единиц. Вы получили кинжал Дамьена». Находясь в руке Роберта Дамьена, этот кинжал оцарапал богопомазный бог Людовика Возлюбленного. О, благодаря чему в клинке сосредоточилась часть священных королевских сил. К сожалению, сей богопомазанник особыми талантами не блистал, поэтому не надейтесь на многое. Да. Кинжал я сразу перевел в оружейный слот на правую руку и увидел выплывшую подсказку характеристик: ловкость плюс один, сила плюс один, урон 8 из 10. Немного, но всяко лучше моей ржавой заточки. «Какое следующее задание, госпожа?» От раза к разу награда за выполненные задания увеличивалась, и меня это начинало раззадоривать. «Торопишься куда-то, игрок?» «Как вам сказать?» «Нравится мне. Втянулся». «Сядь». Я послушно присел на краешек стула и многозначительно посмотрел на ром. Мадам неодобрительно покачала головой и отодвинула бутылку подальше. «Жаль. Я надеялся, что она каждый раз будет угощать меня этим прекрасным напитком». Все предыдущие поручения были подготовкой к настоящему испытанию, заговорила мадам, не отрывая взгляда от карт. Ты должен создать группу. Создал уже. И найти вход в катакомбы. Нашел уже. Ты можешь помолчать? Мадам затряслась и с размаху хлопнула ладонью по столу. Простите, потупился я. Мадам лихорадочно повела рукой, схватила бутылку и хлебнула из нее дважды. «Еще раз перебьешь меня?» Я вжал голову в плечи. «И я тебя накажу». Она сделала еще один глоток и вытерла губы о рукав платья. Вот ж не думал, что ее так легко вывести из себя. «Создашь группу и найдешь вход в катакомбы». Даже после трех глотков рома она не могла успокоиться. Голос ее вздрагивал от рвущегося наружу негодования, а глаза прожигали дыру в моем черепе. Но я молчал, даже не шевелился и серьезно размышлял о том, что мимикрия — наиболее удобная форма защиты в общении с рыжей мадам. Наконец она успокоилась и изобразила на лице подобие улыбки. «Расслабься, игрок. Совсем уж ты напугался». Я облегченно выдохнул. «Но больше меня не зли!» Я кивнул. «То, что создал группу, хорошо. Катакомбы как нашел?» «Когда искал Гера Рыночника. Эльза...» «Опять Эльза не в свое дело суется!» — всплеснула руками мадам. «Ладно, но к ней больше не ходи. Идите к старому Рыночнику, он вам подпол откроет. Добудешь мне бубен погремушника». «Вы получили задание принести бубен пещерного погремушника. Вы получили 5 серебряных монет». «Что? Сколько?» Я сунулся в мешок. «Так и есть. Вот они, 5 блестящих сереньких кружочков с красивой чеканкой на обеих сторонах. С ума сойти!» Не успел получить задание, а награда уже нашла героя. Может, и не ходить теперь ни в какие катакомбы. «Это тебе задаток на покупку обмундирования. Аванс. Купи себе что-нибудь стоящее», — осадила мои размышления мадам. «Потом вычту из общего жалования». «Ну, тоже неплохой вариант. Если таков аванс, сколько же под расчет выйдет? Обычно предоплата составляет 1/3 от общей суммы». «Получается, за выполнение задания нас ждут 10. Господи! 10! Ты прошлую ночь в зале спал?» «Где?» Голову мою занимали подсчеты будущих гонораров, и я не сразу понял, о чем говорит мадам. «В Караганде! Ах, ну да, пардон. В зале, в зале. Где еще? Сами понимаете, ситуация с нубами очень сложная. Жить в бараке я не могу. А в зале поспокойнее. Вниз спустишься. Скажи любой разносчице, чтоб стол отдельный тебе отвела. И чтоб денег на пиво не спрашивала». «Это тоже аванс?» «Это кредит. Потом за каждый медяк с тебя стребую». Глава 6. Я спустился в зал. Свободных столиков не было, но приказ мадам есть приказ мадам. Я подманил разносчицу. «Госпожа велела столик для меня отвезти. Отдельный. Да чтоб кормили и поили от пуза». Разносчица послушно кивнула. «Какой столик предпочтет господин?» Я указал в сторону камина. «Ну, тот». Разносчица взмахнула передником и умчалась выполнять поручение, даже не удосужилась перепроверить мои слова. Видимо, подобные моменты уже случались. А я выцепил взглядом небритого оборванца возле входных дверей. Там постоянно крутились те, кто хотел выпить, но возможности не имел. И за небольшую благодарность были готовы выполнить любое разумное пожелание заказчика. «Брат!» — окликнул я его. «Дизеля из 3-го барака знаешь?» «Как же не знать?» «Кружку пива, если скажешь ему, что Соло ждет его и Курта в рыжей мадам. Срочно!» «Пиво вперед!» «Пиво после!» «И воблу за срочность!» «Договорились!» Разносчица тем временем освободила стол и протерла его. «Желаете застелить столешницу скатертью?» Я отказался. «Как только придут мои друзья, сразу пиво подашь. Игристого и сосисок. Ну и там горчицу и прочие приправы. В общем, ну, сама знаешь». Разносчица мотнула головой и упорхнула на кухню. И я сел спиной к камину. Справа было окно, слева барная стойка, а прямо входные двери. Так я могу контролировать весь зал. Я буду видеть всех входящих-выходящих, коридор галерки, кухню. И вовремя среагирую, если вдруг что-то пойдет не так, если вдруг возникнет опасность. Здравствуй, Соло. Пока я размышлял, к столу подошла Уголек. Я не заметил ее, иначе не выглядел бы сейчас краснеющим идиотом. «Можно я присяду?» Я жестом указал на стул. Язык мой словно раздулся от робости и отказывался двигаться. Уголек села на краешек стула и выпрямила спину. «Соло, ты меня избегаешь?» «Почему избегаю?» — наконец обрел я дар речи. «Утром ты посмотрел на меня так, словно я тебя предала, и после выступления не подошел. Я сделала что-то не так?» — она выдержала паузу. «Если я сделала что-то не так, ты скажи, мне еще многое здесь непонятно, мне нужны советы». «Ну что я должен был на это ответить? Что я утром причислил ее к проституткам, а сейчас приревновал к поклонникам?» «Я не хотел обидеть тебя, а если все-таки обидел, — залепетал я, — хорошо, что в зале освещение не яркое, иначе Уголек расхохоталась бы, увидев мои пунцовые щеки. Впрочем, кажется, она и без того их увидела». «Чем ты занимаешься?» — спросил я, перескакивая на другую тему. «Сначала мадам велела мне убирать комнаты на втором этаже, а когда услышала, как я пою, велела петь для посетителей. Тебе понравилось, как я пою?» Я кивнул. «Да, очень понравилось. Я не вот какой музыкант, да и со слухом у меня слабовато, но я еще не слышал, чтобы кто-то пел так же хорошо, как ты». Галек улыбнулась, ее ледяные глаза вспыхнули ярко-синим. «Спасибо. Мне приятно услышать такие слова от тебя. Правда? Очень приятно. Хочешь, я спою еще?» «Спой». Она встала, сложила ладони на груди и запела. Вот так сразу, без подготовки. И весь зал разом обернулся к ней, а с улицы в трактир повалил народ. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, ну, погубил так неумело. Если я хоть что-то смыслю в музыке, то это был романс. Красивый, чистый и у меня просто нет слов, насколько он мне понравился. Подёнщики, эти жесткие мужики, чьи мысли занимает только пиво и похоть, вытирали глаза, делая вид, что туда соринка попала. Ага, попала. Угольком зовут. Девчонки вновь потянулись поклонники, окружили ее, сдвинули стол. Кто-то не поленился сбегать к реке и принес тощий букет лютиков. На галерке я заметил мадам. Она стояла, облокотившись на перила, немного сгорбленная и растроганная. Если она и жалела, что повелась на мои уговоры принять под защиту уголечку, то теперь эти сожаления ушли прочь. Отбившись от поклонников, Уголек вернулась ко мне. «Ты стала знаменитостью», — констатировал я. значит, с голоду не помру», — улыбнулась она в ответ. «Не помрешь», — согласился я. «Опыт тебе за это капает». «За каждое исполнение одна единица. Сегодня я получила целых 10 единиц. Сколько надо для второго уровня?» «Ну, вообще 100. Но с каждым новым уровнем сумма будет удваиваться. На песнях ты никогда не прокачаешься». «И как быть?» «Иди ко мне в группу. Даже ничего не делая, опыт все равно будет тебе капать». «Это хорошая идея». Игрок принял приглашение. Имя — Уголек. Первый уровень. Человек, стрелок. Искусница. Вот почему ее голос так привораживает. Она искусница. Пожалуй, это первая профессия, которая оказалась востребованной в Форт Хоэне. «У нас пополнение», — хмыкнул над моим ухом Дизель и добавил без иронии. «Этот рекрут симпатичнее того толстого немца, который целый день таскался за мной по болотам». «От...» — затянул Курт. «Немцу, слышишь?» — закончил за него Дизель. Торопливо подошла разносчица, поставила 3 кружки с игристым, другая принесла полную миску истекающих жиром жареных колбасок. Дизель смотрел на них широко раскрытыми глазами и наматывал ус на палец. «Ты в лотерею выиграл, что ли? Или клад нашел?» «За все это нам придется заплатить. И, возможно, жизнями». «Ого», — кивнул Дизель, подвигая миску ближе к себе. «Куда идем?» «Для начала в лавку оружейника. Мадам презентовала 5 монет серебром. Нужно немного приодеться». Дизель промычал что-то, рот его был занят колбасой. Курт не отставал. Сголодались. От соседних столов на нас поглядывали паденщики. Позволить себе сардельки мог не каждый. Я есть не хотел. Чтобы поднять уровень сытости, мне хватало пива. Я бы лучше послушал пение уголечки, но она, нанизав колбаску на вилку, ела. «Как вкусно!» — увидев мой взгляд, смутилась она. «У меня все красное перед глазами и слабость». «Это голод», — объяснил я. «Надо повышать сытость, иначе помрешь». «Ты снова спасаешь меня от смерти». «Видимо, такова моя участь». После ужина уголечек ушла. Петь она больше не стала и своим отказом расстроила большую часть посетителей трактира. А мы до поздней ночи сидели за столом, обсуждая предстоящий рейд. Я как можно подробнее описал танкам, на кого мы идем, как это выглядит и чего от этого можно ждать. Курт молча кивал, Дизель прихлебывал пиво. Мне кажется, ему было все равно, что я говорю. Он был счастлив. Никогда раньше ему не доводилось пить столько игристого за чужой счет.